Глава седьмая. Меченый. Сказать, что я вконец офигел, значит ничего не сказать. Папаша словно неожиданно и подло с разворота врезал мне каблуком под дых. Те чудеса, что он рассказывал до сих пор, я лишь принимал к сведению, мысленно раскладывая по полочкам логично-нелогично, правдоподобно-неправдоподобно. Однако ошеломить меня по-настоящему он сумел только этой информацией. Я несколько мгновений молча смотрел на него, как окончательный дурак, прежде чем, наконец, сообразил. «Ловить твою рыбу, да ведь речь-то не обо мне. Это не я, тот бывший парень, который убил Динку. Раз зона там, у них, прекратила свое существование, и тамошный я сюда не приехал, значит, там я не познакомился не только с енотом, мухой и патогенычем, я не познакомился еще и с Динкой. А без меня у нее, соответственно, образовалась другая личная жизнь». У нее, в общем-то, и со мной была другая личная жизнь, как выяснилось. Девочка своего в любом случае не упустит. Впрочем, я изо всех сил надеялся, что эта страница наших взаимоотношений уже навсегда перевернута. Вот же гадство, только и смог выдавить я. Еще какое, скорбно кивнул стрелок и замолчал. Молчали все. О чем тут было говорить вольному бродяге? Молчала и Динка, задумчиво разглядывая химический костер, переваривала причудливую информацию. Не так-то просто, наверное, сходу уложить в голове сначала то, что тебя на самом деле больше одного, а через 5 минут еще и то, что другого тебя уже давно зверски убили. И никто не знает, может, убили как раз первого настоящего, а дубликат – это именно ты и есть. Это ж у какой скотины рука поднялась, все же решился нарушить затянувшееся безмолвие гусь. «Нашлась одна сволочь», – буркнул папаша. Недобро глянул на парня, словно через оптический прицел, снова перевел взгляд на химический костер, который как следует припекал и даже переливался в глубине пластиковых трубок, как настоящий. Помолчал. «Ты его знаешь, наверное. Некий Пархоменко Вячеслав Георгиевич». На сей раз очередь подавиться пришла гусю. «Это шутка такая, да?» – хрипло проговорил он, сумев наконец глотнуть воздуху. «Что за хрень ты тут несешь, папаша?» «Я женщин не убиваю». Он беспомощно пожал плечами, все еще не в силах собраться с мыслями после такого чудовищного обвинения. Обвел взглядом примолкших ребят. В мою сторону он даже не глядел, видимо, опасаясь увидеть выражение моего лица. «Хотел бы я, чтобы это было просто дурацкой шуткой», – размеренно проговорил стрелок, не отрываясь от костра. «Тогда все было бы гораздо проще». Снова воцарилось зловещее молчание. Я тряхнул головой. «Ладно». С этой мутной историей разберемся потом. Сейчас есть более срочные и насущные вопросы. Послушай-ка, стрелок, ты вот говорил, что осознавал личность Меченого, когда монолит разделил реальности, на всякий случай решил уточнить я. Но не сказал, что потом это прекратилось. И что же все эти годы? Ага, папаша поворошил шалашик из пластиковых трубок, чтобы давали больше тепла, совсем как настоящий костер. Пространство внутри огромного купола, пресловутой сферы Смедовича, конечно, до сих пор совсем не прогрелось, но в паре метров от костра, тем не менее, было вполне тепло и сухо. Все эти годы я мог видеть и осознавать все, что видел и осознавал Меченый. Собственно, именно поэтому и была создана специальная лаборатория для исследования грани между реальностями. Нестандарт оказался первым, кто не принял меня за сумасшедшего, когда выслушал мою историю. Он старательно прочистил горло. И именно поэтому я здесь. Динк снова уставился на него. «Несколько лет я был сотрудником лаборатории и одним из главных предметов ее изучения», – продолжал стрелок. «Все это время команда Нестандарта работала над тем, чтобы прорвать грань между реальностями и попытаться проникнуть в вашу. Поскольку в вашем мире не случилось сокрушительной Третьей мировой войны, и у вас сохранились многие гражданские технологии, навсегда утраченные нами, этот прорыв мог иметь революционное значение. Поэтому коллектив Нестандарта, используя знания Меченого, которые передавал им я, разработал оборудование, способное переместить из одной реальности в другую биологический объект. Разумеется, я не должен был участвовать в испытаниях. Я был слишком ценной для исследования фигуры, никто не стал бы мной рисковать. Но потом случилось то, что вы называете большим прорывом, когда хозяину удалось запустить заглушенный энергоблок и расширить территорию зоны на несколько десятков километров. Чернобыль-4 оказался накрыт зоной, и в поле зрения Меченого попала Дина, которая там жила. И я, разумеется, тоже увидел ее. Патоген чугрюмо смотрел на него. Муха сидел с отсутствующим видом. Енот слушал байки стрелка с явным недоверием. «В моем мире Дина мертва», – негромко проговорил папаша. «Я думал, что и в мире Меченого тоже. Однако внезапно выяснилось, что нет. И я понял, что мне срочно нужно к вам». Он покосился на Динку. «Наверное, ты думаешь, червячок, что мне столько лет не было до тебя никакого дела, как Меченому? Но все эти годы я оплакивал тебя. Получается так, что, вернувшись домой из уничтоженной зоны своей реальности, я застал тебя незадолго до того, как ты планировала отправиться следом за мной в Чернобыль-4. Но ты ничего не сказала мне об этом, что собиралась. Поэтому я даже вообразить не мог, что в реальности Меченого моя дочь успела уехать до того, как горло у нее перехватило от эмоций, и он замолчал. Да, выходит, в нашей реальности она сорвалась с места до того, как гусь успел с ней познакомиться. Я чуть повернул голову к Динке. Или все-таки успел? Я не знал ее до вчерашнего дня, с трудом проговорила подруга. В итоге гусь не успел с ней даже познакомиться, а значит и убить. Я женщин не убиваю, снова встрял парень. Эта тема явно жгла его, словно раскаленное железо. Он то ли действительно не мог поверить, что способен на такое, то ли наоборот, слишком хорошо понимал, что способен, и изо всех сил пытался убедить нас в обратном. Нет, ну, по молодости лет кретин был, конечно, шлялся со всякой шпаной, признал он, но потом отслужил в армии, дерьмо из головы вытряхнул, мозги встали на место. В конце концов, даже если это действительно был я, срок давности уже вышел, я теперь совершенно другой человек. Все-таки осмелившись глянуть на наши с папашей неподвижные физиономии, он сообразил, что особо душевного отклика эта отмазка у нас не вызывает. «Да идите вы к черту!» – психанул он, вскакивая. «Что мне теперь, застрелиться?» «Чего вы пристали к нему?» – вдруг вспыхнула Динка, хотя никто приставать к гусю и не думал. «Он не может отвечать за то, что сделал его двойник, причем черт знает когда». «Да в том-то и дело, что это был не двойник, а он сам!» – устало проговорил я. Только в другой ситуации и с другим жизненным опытом. «А вот ты, радиоактивное мясо, сколько раз мог меня убить?» – окрысилась подруга. «Со своим собственным жизненным опытом. Один раз чуть не задушил во сне, милая, угрюмо проговорил я. Это же совсем другое. Отвяжитесь от него, поняли?» «Ну да, ну да. Первый женский инстинкт – это пожалеть, утешить и приголубить несправедливо обиженного мужчинку». При этом не имеет значения, насколько эта обида действительно несправедлива. Главное, чтобы она казалась таковой женщине. И часто, слишком часто, женская жалость перерастает потом в нечто большее. «Ты-то сама как себя чувствуешь, червячок?» – мне громко спросил папаша. «После бункера. Ничего не беспокоит?» «О чем это он?» – сузив глаза, я перевел взгляд на Динку. Первой и единственной мыслью, заметавшейся в моей усталой голове в связи с этим, было... Господи, неужели Динка беременна? Там, в бункере, Меченый мог успеть сделать ей любые анализы, если оборудование позволяло. Но от кого? От меня или от Джо? Мы с ней никогда не пользовались презервативами, только в самом начале. Но подруга регулярно пила гормональные контрацептивы. Не думаю, что она так же вольно вела себя с барменом. Неизвестно, куда еще он свою канализационную трубу совал. А половые инфекции еще никто не отменял. «Нормально все, спасибо», – чужим голосом отозвалась Динка. Истинный смысл его вопроса и ее ответа я сумел понять только позже. Пока же я просто принял их к сведению, как и любую странную информацию в зоне. Авось пригодится. Та самая стеклянная стена, которая вчера почудилась мне в наших отношениях с Динкой, сегодня определенно воздвиглась между ней и стрелком. Моя подруга не была готова немедленно распахнуть сердце очередному папаше. Пока она внимательно присматривалась к нему и чутко прислушивалась к его словам, пытаясь обнаружить малейшую фальшь, малейшие признаки вчерашнего Меченого. Как знать, не придется ли ей к концу дня продырявить голову и этому Байчурину тоже. И стрелок, похоже, отчетливо это понимал, потому что не пытался форсировать события, брать ее за руку там или требовать, чтобы она немедленно повесилась ему на шею. Человек он умный, даже в ипостаси Меченого, и вполне осознавал, что ей нужно время, чтобы признать в нем отца, которого она не видела черт знает сколько времени. Пока он мягко и ненавязчиво, но постоянно давал нам всем понять, что от него не стоит ожидать угрозы, что он на нашей стороне. Если он вчера видел глазами Меченого все, что тот наколбасил, то должен давать себе отчет, что к нему, как к двойнику того ублюдка, отнесутся с повышенной осторожностью. Даже не к двойнику, а к тому же самому человеку, личность которого сформировалась в других условиях. как гусю, который в одной реальности спас мою подругу, прострелив башку мармеладу, а в другой, как выясняется, ее же убил, пусть это и было много лет назад, и в то время у него было дерьмо вместо мозгов. Я покосился на парнишку. Гусь сидел, стиснув колени ладонями, и, не отрываясь, смотрел на химический костер. Необычно вел себя гусь. Нет, понятное дело, не каждый день доводится узнать, что в другой реальности ты зверски убил девушку своего командира. Однако я все равно мысленно скрипнул зубами от внезапного приступа неудержимой ревности. Раньше он даже вообразить не мог, что когда-либо сможет обладать Динкой, и воспринимал ее просто как сестренку или боевую подругу. Ну, облизывался тайком, может быть, как же без этого. И вдруг выяснилось, что когда-то он ею уже обладал, пусть и не в этой реальности. От такого любого мужика крышу сорвет. Разумеется, он пытался держать себя в руках, вести себя естественно, но мысль о том, что оказывается эта жгучая красавица, когда-то где-то выбрала именно его, наверняка сейчас не давала ему покоя. Ведь это означало, что у него есть шанс и в этой жизни. Меня внезапно осенило. А почему это я все время мысленно называю его парнишкой и отношусь к нему так, словно он вдвое младше меня? Выходит, что если и младше, то не намного, максимум на год-два. Ровесник Динки. Ведь вряд ли она тогда увлеклась малолеткой. Девчонки взрослеют гораздо быстрее мальчишек. В 17 лет им интересны парни постарше. Но вот такая вот у меня характерная профессиональная деформация восприятия. Менее подготовленный и опытный человек неизбежно кажется менее взрослым. Даже в армии следующий призыв казался нам несмышленными детьми, хотя нас разделяло вообще полгода. А Бахчисарай, к примеру, старше меня, я это точно знаю, но все равно отношусь к нему как к подростку. Как говорит в таких случаях один страус, этот птенец станет интересен мне только когда научится выдергивать ствол из кобуры быстрее, чем я. В общем, я обнаружил, что моя дочь жива, вернулся к своему повествованию стрелок, и понял, что непременно прорвусь в ту реальность, где она жива, хочет этого нестандарт или нет, любой ценой. А потом, обнаружив, что Меченый организовал поиски похищения Дины, чтобы сделать ее еще одним хозяином зоны, я осознал, что времени у меня нет совсем. К сожалению, установка по переброске объектов между реальностями еще не была доведена до ума. Ее невозможно было запустить. Только сегодня ночью я сумел собрать необходимое снаряжение и тайно проникнуть в лабораторию, где все было подготовлено для утреннего испытательного перехода между мирами. Можно считать, что я на себе испытал машину нестандарта, и испытания прошли успешно. Я совершил точечный прокол пространства, и меня внутри энергетического пузыря выбросил на агропроме. Предварительно я заложил в машину солидный заряд взрывчатки, и через 5 минут после того, как я отправился к вам, оборудование для перемещения между реальностями в лаборатории нестандарта превратилось в кучу металлолома. В ближайшее время сюда из другого измерения больше не попадет никто. «Зачем же ты так рисковал?» – удивился я. «Ведь выпущенные мозги Меченого к ночи уже остыли. Мы спали у доктора, и Динке ничто не угрожало. Ты вполне мог дождаться испытания, а потом...» «Меченый до сих пор жив», – тяжело уронил стрелок. «Меченый жив, Химуль. По крайней мере, он был жив 4 часа назад, когда я высадился в вашей зоне. Пуля Дины на вылет прошла через его голову, серьезно повредив мозг. Это было адски больно, и я почувствовал каждый миг этой боли, но это было чертовски правильно. Ничего другого он не заслужил. Потом связь с вашей реальностью и сознанием Меченого в моей голове разом оборвалась. Это было очень странное ощущение. Много лет страдать раздвоением личности и вдруг излечиться за одно мгновение. Папаша горестно усмехнулся. В тот вечер я больше не ощущал его. Видимо, он валялся в коме, и его мозг не функционировал. Но после полуночи он очнулся. Можете представить, какой ужас я испытал, когда проснулся от того, что в голове у меня привычно шевельнулись мысли Меченого. «Как такое возможно?» – глухо поинтересовался я. Ведь я отчетливо помнил внушительную дыру в голове своего противника. С такими дырами в голове не выживают. Члены осознания обретают повышенную живучесть и регенерацию, как и другие мутанты зоны, пояснил стрелок. Получив сверхъестественные телекинетические способности, их разум получает способность влиять на собственный организм. Поврежденные мозговые ткани Меченого регенерировали раньше, чем начали отмирать другие клетки его организма, поэтому он сумел выжить и даже частично восстановить мозговую деятельность. Но, во-первых, его мозг был мертв слишком долго для полного восстановления, и некоторые нейронные связи безнадежно нарушились. А во-вторых, ты же знаешь, каким образом происходит регенерация у тварей зоны. По принципу раковой опухоли. Клетки на краях раны просто начинают неконтролируемо делиться и разрастаться до тех пор, пока не затянут поврежденные места рубцовой тканью. Естественно, ни о каком тонком восстановлении утраченного и речи не идет. Организм просто активно наращивает клеточную массу, образуя безобразные шрамы, торчащие наружу, бугры из плоти и перепутанные жгуты мышц. Хемуль, помнишь ту чернобыльскую суку? Как же не помнить? Та тварь, которая во время большого прорыва чуть не лишила меня Динки, гранатным осколком собаке снесло верхушку черепа, и ураганная регенерация восстановила объем ее мозга до такой степени, что тот аж свешивался из скрытой черепной коробки. Твари повезло. Из-за увеличившейся массы мозга она стала гораздо умнее и коварнее, чем другие чернобыльские псы. И мне с большим трудом удалось тогда одолеть ее. Но это собака. Тварь с примитивными инстинктами, которой хватило нескольких миллиардов дополнительных нервных клеток, чтобы увеличить свой интеллект на порядок. А вот человеку, существу с самым развитым и сложно организованным мозгом на планете, ураганная регенерация едва ли могла помочь стать умнее. Скорее, ее грубое вмешательство, наоборот, уничтожило многое из того, что уже было в голове, меченного раньше. Видимо, эти тревожные мысли отразились на моем лице, потому что стрелок хмур кивнул. Вот именно, Хемуль. Его нейронные связи были нарушены, а после регенерации восстановились как попало. Поэтому его интеллект оказался сильно поврежден. Он задумался, покачал головой. Нет, точнее так, поврежден еще больше, чем раньше. Я не смогу объяснить толком, каким именно образом, но он теперь думает совершенно по-другому, не так, как прежде. У него в голове сейчас творится настоящий ад. Он полный безумец, с редкими проблесками разума. И это очень страшно, ребята, ощущать уродливые мысли и мотивации полуразрушенного мозга. Я с трудом мог вынести его присутствие у себя в голове. Там такие бездны. Бачурин помолчал, глядя в огонь. Меченый стал еще опаснее, потому что раньше я мог просчитать большинство его ходов и реакций, а теперь боюсь ошибиться. Единственное, что могу сказать с уверенностью, он стал гораздо злее. Он больше не играет доброго папу, его терзает жажда мести. Он считает, что ты, червячок, предала его. И не потому, что тоже считает тебя дочерью. Годы, проведенные в саркофаге сознания, начисто выжгли в его душе все эти родственные предрассудки. Он в бешенстве потому, что ты предала его после того, как он щедро поделился с тобой своей властью. «Постой, постой!» – безмерно удивился я. «Динка, так он все-таки подключал твой аппарат? Я-то решил, что успел тогда вовремя». «Подключал!» – подруга кивнула, безучастно глядя в искусственный огонь, и замолчала. Ей явно не хотелось говорить на эту тему. «Он успел уложить ее в капсулу и подключить к осознанию», – произнес стрелок. «К счастью, ненадолго. А потом что-то перемкнуло в силовой установке. Нестандартный саркофаг, да еще вынесенный за пределы лаборатории, довольно ненадежная штука. Проводить подобные эксперименты в логове осознания ему, естественно, не позволили бы остальные хозяева зоны. В общем, Хемуль, ты вернулся в бункер, когда он ненадолго выбрался из своей капсулы, чтобы устранить поломку. Ты думал, что успел вовремя, однако Дина к тому времени уже ощущала себя всесильной хозяйкой, пусть всего на 15 минут. И я бы на твоем месте, сынок, очень бы это ценил. Абсолютная власть даже на таком крошечном и зачумленном пятачке пространства, как зона, сильнейший наркотик. Я ощущал это опосредованно через восприятие меченого. Но это действительно невероятный азарт, это жгучее интересно, это высшее наслаждение. И знаешь, я совсем не уверен, что один раз попробовав, сумел бы потом выстрелить в отца и навсегда отказаться от такого. Это к вопросу о том, почему она не сразу убила меченого и позволила ему пластать тебя лишних несколько минут. Потому что выбор был абсолютно непосильным, но в конце концов она все-таки выбрала тебя. Я во все глаза смотрел на ненаглядную мою девочку, которая, в свою очередь, не отрывала взгляда от стрелка. Вот значит как. Вот почему она потом была такая притихшая и пришибленная. Потому что она отказалась и от отца, и от высшей власти ради одного грубого, небритого и грязного сталкера. Господи, милая, я же тебя теперь всю жизнь на руках носить буду. И вот почему, кстати, Меченый совершенно не беспокоился упавшим в ее саркофаг пистолетом, абсолютно уверенный, что после пережитого экстаза она целиком и полностью на его стороне. «Нам кранты», – авторитетно заявил енот, когда в очередной раз возникла пауза. «Безумный хозяин зоны, который жаждет нас уничтожить всеми силами. А мы еще даже не добрались до мертвого города. Нам кранты, ребята». «Енот, это не ваша война», – сказал я. «Берите ноги в руки и разбегайтесь, желательно в разные стороны. Вряд ли он будет тратить драгоценные силы и ресурсы на то, чтобы ловить вас. Вы ему особо не нужны». «Пошел вон», – обиженно сказал Муха. «Это стало нашей войной, когда мы откликнулись на твой сигнал о помощи. Это что, после всего, что мы уже вытерпели, после того, как мы потеряли столько людей, разбегаться словно тараканы? Я пришел в зону не для того, чтобы в тишине и спокойствии делать бабки. Так я и в Европе мог устроиться. Я знал, что легко здесь не будет, зато будет море адреналина и страшно весело». «Согласен с предыдущим оратором», – заявил Потогеныч. Я снова посмотрел на стрелка. «Что ж, похоже, исходные меченые зеро, Эдуард Борисович Бальчурин, по натуре все же был честный малый. По крайней мере, стрелок, как и его злобный двойник вчера, сразу выложил перед нами свои карты на стол, предложив оценивать их по достоинству. И так же, как вчера у меченого, у стрелка все выглядело логично и стройно, не подкопаешься. Похоже, сведениям, которые он нам поведал, можно доверять, хотя они и выглядят фантастично до крайней степени. Вот только у вчерашнего меченого была одна паскудная черта. Он тоже практически не врал, но слишком много не договаривал. Очень коварный психологический прием ведения беседы, которым я тоже часто пользуюсь. Вывалить на собеседника кучу чистой правды, но утаить самое важное. Человек, знающий свои куски правды, сравнивает их с твоими, видит, что ты ни разу ни в чем не соврал, и невольно проникается доверием и ко всему остальному, что ты поведал. Однако без отдельных утаенных деталей вся рассказанная тобой история может иметь совершенно противоположное значение. Дьявол в деталях, как справедливо заметил какой-то древний мудрец. Опытный человек, знакомый с таким способом прятать лист в лесу, может манипулировать чужим мнением, не сказав ни слова неправды. А то, что стрелок чего-то не договаривает, я уже подметил, не раз и не два. Хорошо, если просто не слишком доверяет нашей подозрительной банде. А если у него какие-то другие соображения? Нет, с папашей надо держать ухо востро, пока я не убедился окончательно, что он не держит никаких камней за лобной пазухой. «Чего ты вообще добиваешься от нас, стрелок?» – поинтересовался я. «Чего конкретно?» «Ничего не добиваюсь», – он подкинул в огонь пару кривых случаев. «Просто хочу живым уйти из зоны, вывести невредимой Дину и вернуться к семье. Мама ведь жива?» – настороженно спросил он у Динки. «Да, я звонил ей позавчера. Она так и не вышла замуж во второй раз. До сих пор ждет тебя, Бальчурин». Дочка остро зыркнула на него огромными черными глазами. «Мама тоже?» «Она погибла через год после начала войны. В город вошли химеры». Стрелок поморщился, словно испытал короткий приступ хронической боли. «В общем, Химуль, я хочу вернуть себе свою семью. Ольгу, Дину, нормальную жизнь. Обрести сына, наконец. Почему бы и нет? Химуль, ты отличный человек и мужественный сталкер. Я уверен, что ты будешь прекрасным зятем. Я много наблюдал за тобой в зоне глазами меченого». Он помолчал, потом добавил. «Если только перестанешь только пить. В зоне без водки никак нельзя», – пробурчал я. «Радиация. В зоне не пьем, а лечимся, сам знаешь. Все алкоголики обычно находят себе подходящее оправдание», – отрезал папаша. «Ладно, давай ты будешь меня учить жить потом, когда станешь моим тестем», – проворчал я. «А пока мне непонятен еще один момент. Значит, все эти годы ты наблюдал за тем, что происходит в голове умеченного. А как насчет обратного канала?» Стрелок солидно кивнул. «Я знаю все, что знает он. Соответственно, он знает все, что знаю я. Разумеется, наши разумы не могли общаться. Такое смешение личностей в одной голове уж точно привело бы к острой шизофрении. Но несколько раз он вел себя так, словно знал то, что знаю я. Это была информация из моей реальности, где проводились исследования осколков монолита. Однако он был в курсе насчет их результатов. Значит, он точно так же наблюдал за мной, как я за ним». Стрелок поморщился. «Именно поэтому я перестал интересоваться такими исследованиями, чтобы меченый не мог ими воспользоваться. Именно поэтому я высадился в зоне наугад, сам не зная, где окажусь, и сумел добраться сюда только за несколько часов. Потому что если бы я знал заранее точку, в которой окажусь, то это знал бы и он, и тогда он в два счета уничтожил бы меня. Зачем это ему тебя уничтожать? Ты же не представляешь для него никакой опасности». Ты хочешь просто уйти, исчезнуть из зоны и никогда больше здесь не появляться. Если он способен читать твое сознание и твои намерения, он должен это понимать. Да, но я хочу забрать Дину, а он планирует страшно ей отомстить. Кроме того, думаю, меня самого он тоже ненавидит. Власть, которую преподнесли ему хозяева зоны, она неимоверно сладка. но она и невероятно много требует. Ты видел его? Я пару раз видел его глазами, когда он отражался в отполированных до зеркального блеска приборных панелях. Усохший, сморщенный, как груша из компота, с деформированной психикой и физиологическим раствором в венах вместо крови, лишенный свежего воздуха, солнца и самых простых радостей жизни. Король зачумленного пространства, обреченный жить в подземном бункере. Боюсь, он люто завидует мне, сделавшему другой выбор. И пусть я жил в мире, немногим отличавшемся от здешней зоны, я сохранил за собой право выбора. А у него на самом деле никакого выбора нет. Он не способен покинуть зону покрытия радара, иначе быстро умрет без подпитки аномальной энергии монолита. У него атрофировались половые органы. Он остро ощущает свое моральное ничтожество. Он не столько хозяин, сколько заложник зоны. Он завидует мне, потому что я не обрел власти, но сохранил свободу. И трудно сказать, кто из нас более счастлив. Я бы сказал, что на самом деле мы глубоко несчастны оба, потому что я смертельно тоскую по семье, а его такие мелочи, в общем-то, заботит мало. Но он подозревает, что и тут я его надул по полной программе, сумев устроиться лучше него. Ладно, понятно все. Горазд же, однако, этот стрелок меченый языком трепать. Выходит, складно, конечно, заслушаешься. Но на все то же самое я или Патогеныч затратили бы в четверо меньше слов, а то и в пятеро. Про ваши взаимоотношения я понял. Но если вы сидите друг у друга в мозгах и не способны ничего утаить друг от друга, все ты взял, что сумеешь спрятаться от меченого. Наверняка он уже прекрасно знает, где именно тебя ловить, когда ты выглянешь из своей сферы с Медовича. «А, вот ты про что», – проговорил стрелок. «Видишь ли, когда я проник в вашу реальность, тот канал, что связывал меня с меченым, нарушился. Нестандарт сразу был уверен, что именно так и должно было произойти, что этот канал функционирует только через грань между мирами, а внутри одного мира он работать не будет. Без этого я, наверное, не рискнул бы прыгнуть сюда, потому что иначе меченый действительно знал бы о каждом моем шаге и моментально прихлопнул бы меня, как муху. Но с тех пор, как я высадился у вас на агропроме, между мной и им глухая стена. Я не чувствую его, не ощущаю его мыслей, не вижу того, что видит он. А это значит, что либо он мертв, но это вряд ли, либо канал на самом деле разрушен, и он тоже не видит меня. Очень непривычное чувство, надо сказать. Но я все равно страшно доволен, что этой твари больше нет у меня в голове. «Понятно», – сказал я. «Значит, это он преследовал нас наверху. Больше некому». Видимо, собравшись силами, он двинулся на дом доктора, где вы заночевали. Слышали треск и прочие странные звуки? Доктор наверняка отказался выдать ему вас. А может, меченый вообще ничего у него не спросил, сразу начав атаку? Кто знает, что сейчас происходит в этом изуродованном мозгу и чем он руководствуется? Правда, я не вполне понимаю природу того невидимого клина, который он бросил вам вдогонку. Я видел над кромкой леса, как он корежит деревья. Больше всего это напоминает какие-то движущиеся гравитационные аномалии, стянутые в две сходящиеся линии, но это чудовищный расход энергии. Куда проще было послать за вами дюжину химер или четырех контролеров с телохранителями. Впрочем, повторяюсь, теперь я уже не возьмусь предсказывать, что на уме умеченного. Его разум безнадежно искалечен, и у него теперь совсем другие представления о логике, чем у нас с вами. Ему может казаться, что чем мощнее оружие он против нас использует, тем больше успеха добьется. Хотя в итоге получается, что он неуклюже лупит по гигантским площадям, а нам удается спокойно уйти. Может быть и такое, что пуля Дины повредила какие-то участки его мозга, ответственные за определенные воспоминания. И теперь он просто не помнит, что способен управлять зверьем зоны и монолитовцами. Оттого и пользуется вместо них таким громоздким и трудоемким инструментом. Папаша в очередной раз поднял голову и обвел взглядом аудиторию. Все наши слушали его очень внимательно. Да уж то, что он вывалил на наши головы за последние четверть часа, было куда интереснее баек у костра или пьяных рассказов в баре «Шти». Как бы еще все это поудобнее уложить в сознание, чтобы не случилось мозгового клинча? «В общем, имеет смысл переждать в этом убежище», – подытожил стрелок. Долго он не сможет держать свой силовой клин активным, и к тому же сейчас он уже наверняка нас потерял. Но для верности стоит затаиться тут на несколько часов, чтобы на нас не наткнулись ищейки, которых он может бросить на наши поиски. Убежище у нас вполне надежнее. И самое страшное, что нам здесь может угрожать, это приступ к клаустрофобии. Ни у кого нет клаустрофобии. Я неопределенно хмыкнул. Глава 8. Химеры. Прошло 2 часа. Химический костер стрелка продолжал работать вовсю, и народ разбрелся по куполу, подальше от источника тепла. Становилось жарковато и душновато. Но душно, наверное, все-таки было не от костра, который ничего не выделял из наглухо запаянных пластиковых трубок, а от того, что надышали. Я сидел, подперев спиной невидимую стену защитной сферы, и сосредоточенно размышлял, как тот мультяшный страус в перерывах между стрельбой, драками и выпивкой. Мне не хватало воздуха, немного кружилась голова. Все-таки моя свирепая клаустрофобия отчаянно сигнализировала, что я вместе с остальными заперт под непроницаемым куполом. Однако убежище все же казалось достаточно просторным. Его свода не было видно в кромешной тьме над головой. Поэтому симптомы боязни замкнутых пространств на сей раз наблюдались легкие, и я почти не обращал на них внимания. Сейчас у меня имелись дела поважнее. Папаша рассказал нам много интересного, и теперь неплохо было бы поймать его на каких-нибудь нестыковках в поведанной истории. Но вроде бы пока картина складывалась в его пользу. Видимо, все-таки придется принять за исходное, что он действительно наш союзник, а не коварный враг, зачем-то пытающийся втереться к нам в доверие. Не было у Меченого никаких разумных причин втираться к нам в доверие и придумывать для этого такую длинную, сложную и складную эпопею. Оказавшись рядом с нами, гном Борисович сразу устроил бы нам кровавую баню с предварительным вытягиванием жил. С другой стороны, что, если стрелок работает на третью сторону или имеет насчет нас совсем другие соображения, которые тщательно скрывает? Я задумчиво посмотрел на папашу, который неторопливо разгуливал по убежищу, тоже явно о чем-то размышляя. Надо не спускать с него глаз, вот что. Пусть все время будет на виду. Я перевел взгляд на гуся, который сидел у костра и оживленно болтал с Динкой, расположившейся на моей куртке. Кроме этих двоих, возле источника тепла никого не осталось, так что никому не было слышно, о чем они там воркуют. Мою подругу явно заинтересовал парень, способный покуситься на ее жизнь, а тот охотно поддержал светский разговор, чтобы наоборот продемонстрировать, что на самом деле никакая не сволочь и не убийца. Механизм женского интереса к мужчинам – штука вообще странная и не поддающаяся логическому объяснению. С уверенностью можно сказать только одно – девчонки любят плохих парней. Я, наверное, совсем тронулся на почве ревности за последние сутки, потому что глянул на эту парочку волком. Казалось бы, что такого? Ну, разговаривают, за руки не держатся, не хихикают, от смущения не краснеют. Но я больше не собирался давать шанс отбить у меня подругу никому на свете, тем более любовнику, который ее убил. Хотя вот этот конкретный гусь на самом деле в жизни пальцем ее не тронул и вообще познакомился с ней только вчера. Господи, как же все сложно-то. Нет ли у вас какой-нибудь реальности попроще, а? Я в бессильной злобе молча смотрел на этих двух голубков. Только слепой мог не заметить, что их тянет друг к другу со страшной силой, даже если сами они пока еще не отдавали себе в этом отчета и полагали, будто со стороны все выглядит совершенно невинно. И если гуся, я еще понять мог, к Динке может не тянуть разве что педика, импотента или другую женщину. Да и то далеко не каждую. Не зря Ириш в свое время так вокруг нее увивалась. То вот насчет моей подруги, похоже, все же имелось в нем что-то подсознательное и необходимое в мужчине, чего она не могла найти во мне. Основательность, уверенность, сила, чепуха. Тут я превосходил ее по всем статьям. Уважительная доброжелательность? Да, я иногда псих, но, дорогая моя, это же не повод вешаться на шею первому встречному. Это ядрит твою гречневую кашу. Я мысленно влепил себе оглушительную затрещину. О чем я вообще? Никто никому никуда не вешается, они просто сидят и дружелюбно разговаривают. Убивают время, потому что я ушел думать, и стрелок тоже ушел думать. У Динки просто взыграло женское любопытство. А что им, насупиться и сидеть молча? Потому что она, собственно, химуля, а он посторонний мужчина. Какой-то ты, брат, становишься нервный в последнее время. Но нервный не нервный, а Динку я больше никому не отдам. Даже гусю. Даже папаша, если вдруг захочет отобрать. Облезут. «Гусь», — позвал я, — «поди-ка сюда на минутку». Он нехотя отлип от Динки, встал и приблизился ко мне. Я тоже встал, отряхивая задницу. Потом припер гуся к невидимой стенке так, чтобы он не смог ни сдвинуться в сторону, ни отшагнуть. Проговорил решительно, прямо ему в лицо, полголоса, чтоб подруга не слышала. Не лезь к ней. Понял? О чем ты, Химуль? Ну да, первый вопрос, когда изображаешь дурака или пытаешься выиграть пару секунд, чтобы отойти от неожиданности, собраться с мыслями и начать вдохновенно и уверенно врать. Знакомо. Кому? О, а вот и второй. Полный комплект. Очков. К ней, внушительно повторил я. Соображаешь? К Динке, что ли? К Диане Эдуардовне. Повтори. К Диане Эдуардовне. К Диане Эдуардовне. Химуль, у меня и в мыслях не было. Свободен. Я отпустил его и неторопливо направился к своей девочке, которая задумчиво смотрела в огонь химического костра. «Сестренка, ты не сильно к нему прислоняешься?» Негромко поинтересовался я, опускаясь рядом на корточки. Динка подняла на меня взгляд. Прищурилась. «Не говори ерунды, милый», — проговорила она. «Он, между прочим, без разговоров пошел меня спасать вместе с остальными ребятами. Он пошел, потому что борода ему приказал. Не ревнуй, Химуль, это не твой стиль. Меня не заводит». Она снова повернулась к костру и придвинулась еще ближе к гусю, который неторопливо возвратился на прежнее место. «Теперь эта стерва все будет делать мне назло, только чтобы доказать свою самостоятельность. То есть она и раньше все делала мне назло, но теперь будет это делать демонстративно. Химуль, вот скажи мне, отчего ты иногда такой законченный страус? Ладно, если она просто подразнит меня, а после выхода за периметр никогда больше не увидит этого ублюдка. Однако в мозгу меня почему-то тревожно и настойчиво мерцал оранжевый сигнал тревоги. Мою любовь надо было срочно спасать, но как это сделать, не выставив себя на всеобщее посмешище, я не знал. Гость, сидя в непосредственной близости от Динки и, явно испытывая от этого чувство неловкости, поймал мой внимательный взгляд и сделал страшные глаза. Типа, а я что могу сделать, если она сама? Я отвернулся. Ладно, воркуйте пока, голубки, разберемся позже. Черт, я даже не знаю, как вести себя в подобных случаях. Когда я застал Динку с Айваром, я прекрасно знал, как поступить, дал ему морду. Когда к ней подкатывают в баре Гвинпин или Фаза, я прекрасно знаю, как поступить, бить им морду. Когда Динка сама начинает опасно флиртовать с красавчиком Сыпем или половым террористом Кротом Кириллом, я прекрасно знаю, как поступить, бить им морду. Но что мне делать, когда и гусь предельно осторожен и вежлив, и Динка не переступает границ дозволенного? Однако, когда я вижу их вместе, у меня внутри все закипает и скулы сводит от ярости. Бить морду самому себе, что ли? Стрелок подошел ко мне, тронул за плечо. Пора посмотреть, что происходит снаружи. Самое время. Я все еще злился и на себя, и на Динку, и на весь мир, поэтому ответил слишком резко, и папаша с удивлением посмотрел на меня. Сообразив это, я немного сбавил тон. Наверное, надо бы мне сначала одному выглянуть. Если ты не в курсе, у меня за плечами сидит обезвреженный дьявол-хранитель, который больше не причиняет вреда другим, но продолжает генерировать для меня невероятное везение. Как это я сразу об этом не подумал? Видишь, мне сегодня уже невероятно повезло. Тебя встретил со сферой Смедовича за пазухой. Химуль, стрелок покачал головой. Во-первых, со мной тебе не повезло. Дьявол-хранитель не может использовать людей в других реальностях. Он вообще не включает их в свои расчеты. А я с самого начала целенаправленно искал вас. Во-вторых, никакого запаса запредельного везения у тебя больше нет. Меченый в бункере не просто нейтрализовал твоего дьявола-хранителя, он его убил. Он это умеет. Он умеет управляться со всеми феноменами зоны. Именно поэтому ты сейчас не расплачиваешься за то, что было вчера вечером возле бункера. Так что не вздумай глупо геройствовать, рассчитывая, что твое везение все еще работает. Да, недоверчиво сказал я. А вот доктор сказал мне, что если особым образом раскрошить на себя чертово яйцо, оно нейтрализует вредоносные действия дьявола-хранителя. Стрелок посерьезнел. Доктор сказал неправду. Чертово яйцо никак не связано с дьяволом-хранителем. Поверь мне, как бывшему хозяину зоны, досконально знающему все свойства артефактов. Зачем это доктору понадобилось мне врать? Подозрительно осведомился я. До сих пор он только помогал мне. Он альтруист, он помогает всем, кто обращается к нему за помощью. «Доктор, альтруист и мой большой друг», — согласился Стрелок. «Но он еще и холодный игрок, считающий на много ходов вперед. Будь он просто альтруистом, он едва ли сумел бы выживать здесь столько времени. Даже не просто выживать, а эффективно противостоять хозяевам зоны. Хемуль, я был вчера внутри головы Меченого. Я знаю точно, он убил твоего дьявола-хранителя. Без остатка развеял его астральное тело. И чертово яйцо от дьявола абсолютно не спасает. Это я знаю так же точно, как и Меченый. Миллионеры используют его, чтобы избавиться от рака и импотенции, это правда. Яйцо благотворно воздействует на организм, способствует ураганной регенерации и восстановлению поврежденных тканей, нейтрализует болевой шок. Незаменимая штука для военно-полевой хирургии, у нас научились ее синтезировать, но в остальном доктор тебе наврал. А с какой стати я должен верить тебе, а не доктору? Явился черт знает откуда, свалился как снег на голову. Верьте мне, люди, у тебя могут быть свои мотивы, например, поссорить меня с доктором, а? Так это же легко проверить, заверил меня стрелок, взяв в руки свою гаубицу. Смотри, сейчас я попытаюсь прострелить тебе предплечье. Если дьявол-хранитель по-прежнему защищает тебя, у меня ничего не получится. Я промахнусь, выйдет осечка, пуля застрянет в стволе, автомат разорвет у меня в руках, меня свалит приступ инсульта. Он деловито передернул затвор. «Иди к черту!» – возмутился я. «Хорошо!» – стрелок опустил автомат. «Но ты в дальнейшем имей это в виду, что доктору зачем-то нужно было, чтобы ты следующие пару суток свято верил в свою неуязвимость. Информация к размышлению. Сам знаешь, в зоне лишней информации не бывает. И вся она стоит денег», – обреченно закончил я популярный среди сталкеров афоризм Че. «И вся она стоит денег», – с достоинством согласился стрелок. Мы с Байчуриным собрали нашу группу в центре убежища, а остывающие пластиковые палки костра он снова спрятал в рюкзак, чтобы не оставлять ненужных следов. «Выходим наружу. Всем приготовиться», – предупредил стрелок. «Оружие переведите в боевое положение на всякий случай». «К чему приготовиться-то?» – уточнил Муха. «К чему угодно», – отрезал стрелок. В этот раз я внимательно наблюдал за его действиями и успел заметить, как блеснула, мгновенно растворяясь в пространстве, вонзившаяся в почву черная стена силового поля, когда он набрал цифровой код на клавиатуре. Вот она, сфера. Мы воспринимали ее как купол, потому что половина ее была скрыта в земле. Так что снизу до нас тоже не докопались бы, даже если бы это пришло кому-нибудь в голову. А генератор силового поля, наверное, спрятан у стрелка где-то на теле. Но когда сфера активирована, она уже не перемещается вслед за ее передвижениями. Остается на месте. Очень удобно. Зафиксировали. На заросшем лугу у края болота было тихо и спокойно. Невидимый гигантский клин, недавно ломавший деревья неподалеку, бесследно исчез. Однако на границах луга появилось несколько новых объектов. И мои ладони, обхватившие цевьё автомата, сразу взмокли. Я покрутил головой. Восемь крупных химер сидели в мокрой траве, поджидая, когда мы высунем носы из своего укрытия. Взяли в кольцо. Восемь беспощадных виртуозных убийц, восемь идеальных машин смерти, восемь верных слуг хозяев зоны, которых владыки монолита бросают в схватку, когда врага надо уничтожить быстро и тихо. По химере на человека. Сглазил стрелок. Меченый вспомнил, как управлять зверьем зоны. Никогда не видел столько этих опаснейших тварей сразу. Думаю, никто из ныне живущих не видел. А кто и видел, тот уже никогда никому ничего не расскажет, потому что противостоять такому подразделению монстров может разве что танковый взвод или вертолет. Похоже, Меченый выгреб все резервы этих невероятных созданий, какие еще оставались у хозяев. Здорово же мы его рассердили. Он какой почет оказал тискать твою грелку. Нам бы за глаза хватило и половины. Хотя вчера меченый химер не использовал. Факт. То ли он просто разучился управлять ими самостоятельно, то ли ему помешали коллеги. Значит, сейчас нас приветствуют другие хозяева. Впрочем, вчера у меченого, наверное, просто не было задачи кого-либо убить. Ему нужна была грубая биомасса, способная встать непреодолимым барьером на пути у химер, посланных другими хозяевами, а потом доставить бесчувственную Динку к нему в бункер. Химеры же идеальные убийцы, но очень плохие носильщики. А теперь ему уже не надо никого носить. Теперь он собрался убивать. Восемь, глухо подтвердил мои подсчеты, Потогеныч, озираясь. Нормально так. Матерая химера, сидевшая метрах 50 от меня, приветливо улыбнулась. Вторая, недоразвитая голова, торчавшая у нее сбоку в районе левого плеча и слепо таращившаяся в пространство непропорционально большими бельмами глаз, тоже попытался изобразить подобие дружелюбной улыбки, однако у нее это вышло совсем карикатурно и жутко. Впрочем, в любом случае, такая улыбка в зоне уже давно никого не обманывает. На самом деле, это свирепый хищный оскал. Просто у химеры такая конструкция челюстей, чтобы было сподручнее отхватывать от жертвы куски побольше. А давление эти челюсти развивают чудовищное. Довелось мне как-то видеть деревянное цевье дробовика, которое химера перекусила пополам. «Врубай обратно свою сферу», – глухо распорядился я, не отводя взгляда от химеры, которая вдруг неуловимо прянула в нашу сторону, словно огромная кошка, и снова застыла, гипнотизируя меня пронзительным взором. «Уснул? Врубай силовое поле, говорю». «Бесполезно, Химуль». Стрелок был мрачен и сосредоточен, как и полагается опытному бойцу, попавшему в серьезную переделку. Однако в голосе не было ни страха, ни обреченности. «Ты ведь знаешь, химеры могут поджидать свою жертву сутками. Неделю мы тут точно не просидим. Да у меня и заряда не хватит. И раз уж они нас обнаружили, значит, будут караулить до последнего, пока не вылезем. Надо принимать бой». «У нас три гаусса и пара подствольников», — хрипло подал голос Патогеныч. «Отобьемся, чего?» Он немного подумал и зачем-то добавил очевидное. «Может быть». «У меня есть еще кое-что», – проговорил стрелок, не сводя глаз с химер, которые снова все разом пришли в движение, еще немного сжав кольцо вокруг нас. «Химуль, отдай автомат Дине. Пистолет сейчас все равно без толку». Похоже, он снова знал, что делает, поэтому я беспрекословно подчинился. Он знал о зоне больше всех нас, вместе взятых. При этом он был легендарным бойцом, поэтому я охотно уступил ему командирские функции. Сбросив с шеи ремень, я сунул свой калаш в руки стоявшей рядом подруги. Не уверен, что Динка хоть раз в жизни стреляла из армейской автоматической винтовки, однако она не раз видела, как это делается. По крайней мере, моя девочка вполне профессионально уперла приклад в плечо, а не оставила болтаться на весу и не ткнула им в живот, как поступают практически все новички. Молодца! Внимательно наблюдая за четвероногими противниками, которые снова сократили дистанцию, еще немного затянув удавки на наших шеях, и опять застыли, ожидая, как мы отреагируем. Стрелок, не глядя, передал мне свою бандуру. Его модернизированный до гаусс-винтовки «Хопфул» оказался тяжелее привычного, но не настолько, чтобы я не мог вести прицельный огонь. «Целеуказатель подключи», – посоветовал стрелок. Электронный экранчик прицела от «Хопфула», отобранного монолитовцами на радаре, до сих пор висел у меня за левым ухом. Я не стал снимать его, даже лишившись оружия, потому что им можно было пользоваться как хорошим биноклем с зумом картинки. Надвинув целеуказатель на глаз, я движением головы активировал подключение к оборудованию. Несколько мгновений монитор беспомощно моргал, и я уже хотел снова вернуть ее на затылок, чтобы не мешался. Когда появившаяся в поле зрения надпись на английском оповестила меня, что новое устройство обнаружено. Мой прицел оказался совместим с оружием стрелка, что значительно упрощало задачу. Оно, впрочем, и не мудрено. В отличие от индустрии вооружений, программное обеспечение реальности немеченого едва ли могло сильно уйти вперед. Обычно компьютерная промышленность идет в рост с развитием компьютерных игр и кинематографа. А в полуразрушенном мире стрелка на них едва ли имелся повышенный спрос. Полагаю, софт в той реальности сейчас находился примерно на том же уровне, что и у нас, либо даже отставал. Отлично, с удовольствием кивнул стрелок, услышав, как в его автоматической винтовке, которая теперь находилась у меня в руках, едва слышно зажужжали сервомоторы, приводя оружие в боевую готовность, и сбросил с плеч рюкзак. Разберешься? Перед глазами меня возникли четыре зеленых треугольника, которые поползли к центру экрана и заключили мою химеру в концентрическую окружность. В левом углу светились, по-видимому, цифры счетчика боеприпасов – 37. Цифра справа, заключенная в силуэт, напоминавшая очертания подствольной гранаты, похоже, показывали наличие боезапаса посерьезнее – 6. Под большой палец привычно лег переключатель режима огня. «Стандарт», – отозвался я, наблюдая, как дружелюбно улыбается мне химера. «Ребенок разберется». «Огонь только по моей команде», – повысил голос стрелок, извлекая из рюкзака какую-то коробочку с небольшим монитором, кнопками, напоминающую маленький ноутбук. «Стреляйте куда угодно, побольше шума, отвлекайте этих тварей и не подпускайте их близко». За моей спиной нервно вздохнул Бахчисарай. Отмычки было нестерпимо страшно. Я вполне его понимал, но мне сейчас было некогда отвлекаться на эмоции. Перед боем любые эмоции привычно выключаются. Многие полагают, что на сражении надо настраиваться, пробуждая в себе ярость, так называемое боевое безумие. Чепуха. Это реально помогает только в рукопашной схватке стенка на стенку, когда твоя жизнь действительно зависит от того, с какой скоростью, иступлением и презрением к боли ты будешь махать дрыном. При прицельной стрельбе лишний адреналин не только не помогает, он просто вреден. Руки подрагивают от напряжения, начинаешь оценивать обстановку на уровне эмоций, а не логики, и принимать поспешные решения. Снайперу адреналин не нужен. А в том, что мне предстоит работать снайпером, у меня не было ни малейших сомнений. Плотным огнем ставя химер не остановить, разве что пулеметным. Бить придется наверняка. По моей команде, еще раз напомнил Меченый, когда химеры снова сжали кольцо. Видимо, заметил, как дрожат пальцы малолеток на спусковых крючках. «Рано, рано!» – бормотал он, манипулируя кнопками. Я даже не успел понять, что произошло потом. Агрегат в руках стрелка внезапно содрогнулся, раскатисто щелкнул электрический разряд, и на том месте, где только что скользила в пространстве моя химера, из воздуха возникла огромная молния, вонзившаяся в землю. Лениво разворачиваясь и растворяясь в пространстве, в небо устремился внушительный клуб черного дыма. Резко пахнуло озоном, и почти сразу его перебил отвратительный запах горелого мяса. Стрелок сплюнул. «Вот и все», — хрипло сказал он. «Что, вот так просто?» Я изумленно смотрел туда, где на земле осталось неподвижно лежать что-то вроде большого развороченного мешка, набитого обожженным и кровавленным тряпьем. Несколько мгновений назад этот мешок, похоже, был самым опасным созданием зоны. «Бахнул и убил химеру? Ребята!» А ваш мир ушел по пути прогресса значительно дальше, чем мне представлялось. «Звери у вас еще не пуганное», – пробурчал стрелок. «У нас в химере так просто кишки не выпустишь. Это каждый раз серьезный поединок, даже если имеешь пробойник. Мутанты слишком быстро обучаются». Как выяснилось, у нас мутанты тоже обучаются достаточно резво. По крайней мере, оставшиеся химеры больше медлить не стали. Поняв, что их подавляющее преимущество внезапно поставлено под вопрос, они все разом бросились в атаку. Со следующим электрическим ударом стрелок замешкался. Загадочный пробойник наверняка расходовал уйму энергии, поэтому ему, как и гаусс-винтовкам, требовалось какое-то время, чтобы накопить следующий заряд. Тем временем мы разом ударили по химерам из автоматов, слегка притормозив их, избив атакующий пыл. Перенеся прицел на свирепого мутанта, галопом летящего на мою динку, я надежно поймал его в окружности с треугольников и выжал спуск. Пушка стрелка оглушительно гавкнула и тяжело содрогнулась у меня в руках. Однако отдача действительно оказалась вполне терпимой, чуть посильнее, чем у калаша. Но крепкий мужик вполне способен с ней справиться, не позволив стволу опасно гулять. А вот разрушительная мощь у гаубицы действительно была значительно выше. По крайней мере, мне еще никогда не приходилось слышать, чтобы кому-нибудь удалось раздробить химере лапу с одного выстрела. Раненый зверь тут же захромал, сбился с курса и сбросил скорость. А потом с небес на голову моего противника обрушился электрический разряд напряжения в несколько миллионов вольт, оставив от него что-то вроде вывернутого наизнанку большого прокопченного бурдюка. Тем временем муха, занявший позицию слева от моей подруги, поливал свою химеру свинцом, не подпуская мутанта близко, лупил кровожадную радиоактивную тварь по морде и глазам, и, кажется, даже вышиб один из глаз, повисший на ниточке нерва. Задачная химера яростно мотала башкой и огрызалась на каждый кусок металла, вонзавшийся ей в грудь и холку. Кажется, здесь все было в порядке. Особь попалась молодая, неопытная и уязвимая. Узнать бы, что сейчас творится у нас за спиной, как там малолетки и енот с патогенычем, но озираться сейчас было не время. Совсем не время. По крайней мере, бешеная стрельба оттуда доносилась исправно. Я выделил еще одну двуголовую химеру, стремительно скользившую к нам по краю луга, и, выстрелив из гаубицы, изготовленной в параллельном мире, угодил ей в морду главной головы. Точным попаданием из крупнокалиберной дуры зверю разворотило верхнюю челюсть, во все стороны брызнули кровь и осколки кости, один глаз лопнул. Раненая химера присела на задние лапы, припала к земле, словно пытаясь скрыться от следующего выстрела. Если эта голова и не была убита после таких серьезных повреждений, то из строя вышла надолго. Из-за спины донесся оглушительный треск громового раската, и я понял, что там тоже стало на химеру меньше. Похоже, решив, что здесь я и сам неплохо справляюсь, папаша перенес свое внимание на другой фланг. Внезапно раненое мной чудовище распрямилось и, коротко оттолкнувшись задними ногами, снова бросилось на меня. Похоже, управление телом приняла дублирующая рудиментарная голова, маленькая, росшая из основания шеи главной головы и неудобно отогнутая вправо. С виду она напоминала уродливую собачью и могла бы принадлежать здоровенному пинчеру, над которым когда-то проводились бесчеловечные биологические эксперименты. Из уцелевшей пасти химеры текла желтая слюна, красные глаза были наполнены неистовой яростью. Болтая в воздухе кровавленным обрубком пострадавшей башки, химера приближалась огромными скачками. Ее гигантские острые когти глубоко вспахивали землю, разбрасывая в разные стороны обрывки травяных стеблей. Этой голове все-таки было гораздо тяжелее управляться с массивным телом. Она смотрела под углом к тому направлению, в котором химера двигалась. Кроме того, один глаз твари был совершенно неподвижен, скорее всего, слеп. Да и мозгов в запасной черепушке явно имелось поменьше, чем пострадавший. Поэтому второй бросок мутанта оказался устрашающим, но малоэффективным. Химеру повело влево, она запнулась о собственные передние ноги и едва не полетела кувырком. Тут ее и настиг мой следующий дыдых. Во второй головы не осталось практически ничего. Славная пуля из другой реальности, разогнанная до скорости метеорита, расплескала ее в воздухе, как гнилой арбуз. Обезвреженная тварь с размаху рухнула на землю и в агонии покатилась по влажной траве, стискивая грязь когтистыми лапами. «Господи, я люблю тебя, чудесная автоматическая винтовка из неведомого мира. Да из этой штуки запросто можно псевдогиганта завалить с трех выстрелов. Мечта любого вольного бродяги». Позади меня снова треснула гигантская молния. От пронзительного запаха озона уже мутилось в голове. Автоматы ребят с той стороны работали, не переставая, с паническим надрывом. Решив, что самое время немного им помочь, я развернулся вместе со своей бандурой и с краем глаза успел заметить, как мимо скользнуло что-то большое и черное. Огромная матерая химера прорвала таки смертоносный заслон автоматного огня и ухитрилась вломиться в наши ряды. Бахчисарай до последнего мгновения лупил в упор по стремительно двигающейся четвероногой тени, но так и не сдержал ее сбитый с ног и прокинутый самой совершенной в зоне машиной для убийства. Никто не успел ничего предпринять. Енот отпрянул в сторону, поднимая ствол Калашникова, гусь лишь немного довернул гаусс в сторону химеры, когда она кошмарными челюстями уже вырвала отмычки гортань. Бахчи только булькнул, обливаясь кровью, но закричать не сумел. Вось разворота ухнул из гаусс-винтовки в черное чудовище, но, видимо, промазал, не взяв правильного упреждения, двигаясь стволом. Вяло грызнувшись, мутировавшая тварь махнула когтистой лапой и одним молниеносным движением содрала бахче лицо с черепа. «Стрелок!» — рявкнул я. Однако папаша медлил, и доли секунды спустя я понял, почему. Если гигантский атмосферный разряд поразит химеру, то людям, которые сейчас находятся в непосредственной близости от нее, мало не покажется. Поджарит, как куропаток. Енот всадил в бок химере пару коротких очередей, при этом он намертво перекрыл мне линию огня. Автоматные пули пробили крепкую шкуру, но огромного хищника это только разозлило. Утробно зарычав, черная тварь по-кошачьи мягко прянула в сторону енота. Тот отшатнулся и, наконец, вывалился из моего прицела. Теперь зеленые треугольники целеуказателя намертво впились в четвероногую тень за его спиной. Выбирать уязвимое место на теле химеры мне было некогда. Еще один шаг, и она страшными когтями распорола бы моего приятеля сверху донизу или вырвала бы из него хороший кусок мяса. Я выстрелил, практически не целясь, полагаясь только на то, что раз уж зеленые треугольники на мониторе поймали ее в окружность, пуля в любом случае не пройдет мимо. Сейчас у меня не было времени воевать с химерой, мне нужно было отвлечь ее и отогнать подальше. Крупнокалиберный заряд ударил мутанта в плечо, словно гранитной бейсбольной битой. Химера, конечно, помассивнее кабана, но кинетическая энергия такой мощности отбросила назад даже ее, одновременно развернув градусов на 45. Тварь взревела от боли в изуродованном плече, однако теперь она стояла чуть боком ко мне, и я отчетливо увидел даже с такого расстояния, что пулевые отверстия, оставленные очередями бахчисарая, уже начали схватываться по краям. Еще пара минут, и они затянутся рубцовой тканью, а химера будет как новенькая. А еще минуты три, и у нее будет новое плечо, лучше прежнего. Хищная тварь свирепо оскалилась на енота, сделавшего еще один шаг назад, и я влепил ей еще одну свинцовую плюху, а потом еще одну. Хорошо, что в этой винтовке, в отличие от гаусса и пробойника, не надо накапливать заряд между выстрелами. То есть рано или поздно, конечно, пауза для подзарядки неизбежна. У меня перед глазами уже замерцал красный силуэт батарейки, что явно означало рекомендацию сменить аккумуляторы. Но я надеялся, что как-нибудь продержусь до конца боя. С каждой пойманной крупнокалиберной пулей химеру отбрасывал все дальше и дальше обратно в поле. Енот наконец проснулся и подбодрил тварь длинной очереди из калаша. С пробитой грудью, развороченным плечом и вспоротым боком тварь, тем не менее, продолжала грызаться и не оставляла попыток снова броситься на нас. Она была самой могучей в стае, и не мудрено, что именно ей удалось прорваться через огненную стену. Очередной дыдых, попав в грудь, снес ее назад еще метра на два. Тварь уже явно изнемогала от ран, усиленная регенерация ослабляла ее желание подраться, но в ней все еще было достаточно слепой ненависти, чтобы атаковать врага, невзирая ни на что. Последнее попадание словно придало ей сил. Видимо, оно разъярило ее настолько, что адреналин забурлил в жилах животного, будто кипящее масло. Проскользив задом по влажной траве, чудовище вонзило когти в грунт, ломая травяные корни, откачнулось на пружинистых ногах и резко припало к земле, собираясь достать кого-нибудь из нас одним огромным прыжком. Мигающая красная батарейка перед моими глазами стала монолитной. Все, пушка стрелка исчерпала свой заряд. Енот еще раз ударил по химере, но, кажется, промахнулся, потому что она даже не грызнулась. Я, не отрываясь, смотрел на изготовившуюся к прыжку тварь и за оставшиеся доли секунды еще успел подумать. Кого она выберет теперь, меня или енота? Умирать мне было не страшно, хотя и не хотелось особо, но я уже умирал не раз и не два, и в этом нет на самом деле ничего ужасного. А вот Динку жаль, ведь это произойдет практически у нее на глазах. Ладно, может, у нее что-нибудь с гусем получится. Если только он потом ее не убьет за независимый характер. Он ведь может, Отелло недоделанный. Боль была ослепительная. Почему-то она воспринималась как вспышка света невероятной яркости. В буквальном смысле ослепительная боль, от которой заныл каждый нерв в теле. Я не знаю, что именно повредило мне своими беспощадными челюстями химера, потому что мгновенно ослеп от боли. Мое тело словно вывернули наизнанку, вытряхнув из нее душу, и теперь этот бесплотный химуль душа завис в полуметре от покинутого плотского кокона, тупо моргая несуществующими глазами, перед которыми стремительно вращались темно-зеленые круги и полосы. А потом где-то далеко за горизонтом громыхнул гром, но звук все равно оказался столь мощный, что едва не разорвал мне барабанные перепонки. С гудящей, словно после контузии головой, продолжая тупо моргать, нет, глаза все-таки существовали, потому что ненастоящие глаза не могут так болеть, я с трудом поднялся с четверенек. Все тело страшно чесалось, словно я не мылся 2 недели. Бывали в моей практике и такие прискорбные периоды. Подняв голову, я ошалело посмотрел на дымящийся кусок пережаренного ростбифа размером с добрую корову, распластавшийся в десятки метров от меня по черневшем круге обугленной травы. Затем перевел взгляд на енота, который шарашенно смотрел на меня с другой стороны окружности и из такой же колено-локтевой позиции. Кажется, папаша все-таки рискнул долбануть молнией по нашей химере и уложил ее на месте. Вместе с химерой он, правда, едва не уложил нас с енотом, но в боевых условиях чуть-чуть не считается. Одного из нас он точно спас. Ощущая себя так, словно мыльной воды наглотался, еще не вполне отойдя от пережитого электрошока, я хотел забрать у покойного Бахчисарая автомат, но батарейка у меня перед глазами вдруг снова начала мерцать. Похоже, близкий разряд огромной мощности мало подзарядил аккумуляторы винтовки стрелка, и теперь у меня была еще пара дыдыхов. Я с чувством глубокого удовлетворения израсходовал их по назначению. Впрочем, мое вмешательство уже не понадобилось. Пока мы с енотом, парализованные разрядом, несколько мгновений отдыхали от сражения, оно фактически подошло к концу. Муха с Динкой нашпиговали свою химеру свинцом до такой степени, что то и уже было западло шевелиться, когда папаша поразил ее молнией, что твой Зевс-громовержец. А последний из атаковавших нас тварей, который я здорово сбил атакующий пыл 2 последними зарядами, прикончил Патогеныч, виртуозно попав ей из гаусса прямо в яростно распахнутую пасть. Крупнокалиберная пуля проникла в химере в мозг и взорвалась внутри черепа. Из носа и ушей твари хлынула кровавая каша, ей стало уже не до нас и вообще ни до чего на свете. Мы стояли в центре круга, очерченного несколькими выжженными дымящимися кругами поменьше, и тяжело дышали, глядя на место побоища. Сказал бы мне кто еще вчера, что 8 стволов можно отбиться от 8 химер, потеряв только одного человека, ну, ни за что бы не поверил. Не поверил бы даже, если бы мне кто-нибудь просто сказал, что видел 8 химер сразу. Глава 9. Демоны. Стрелок снова двигался во главе нашего отряда. Нет, теперь это уже 100% не было случайностью. Он вполне сознательно сам шел впереди, сознательно играл роль отмычки, чтобы продемонстрировать нам и главным образом Динке чистоту своих помыслов. Через 5 минут я даже хотел предложить ему поменяться местами, чтобы разумно распределить риск, но прикусил язык, заметив, как привычно, широко и быстро матерый сталкер распознает аномалии на нашем пути, почти не сверяясь с детектором. Ну да, это ведь для нас вылазка за периметр, смертельно опасный подвиг, вроде полета в космос. А он последние годы безвылазно живет в зоне, в которую превратились его родные места. Живет и выживает. Это мы все время натыкаемся на какие-то новые аномалии и феномены. А для него, похоже, внутри периметра уже давно нет ничего, чему можно было бы удивиться. Я, кстати, не раз уже думал над тем, что легендарная интуиция и чутье темных сталкеров могут быть связаны не столько с мутациями и какими-то сверхъестественными причинами, сколько с тем, что им приходится постоянно жить на этих отравленных пространствах и, соответственно, как-то приспосабливаться к такой жизни. А то, что за подобный опыт всегда приходится платить очень высокую цену, ну так среди них и смертность повышенная, как и среди коллег-стрелка в его реальности, надо полагать. Впрочем, может быть, такая осведомленность папаши была связана с тем, что он много лет наблюдал за своим двойником, хозяином зоны, которым был известен в зоне каждый куст. Источник питания в своем орудии он поменял. Это оказался металлический цилиндр свинцового цвета и размером с мизинец, который со щелчком вошел в приклад. Нет, кое-чему нашему миру определенно стоило бы у них поучиться. Мертвого бахчисарая мы оставили на лугу. Паскудно это, конечно, бросать боевого товарища непогребенным, но в этот раз у нас не нашлось вариантов. Понятно было, что чудесным образом, перебив химер при помощи папиного пробойника, мы не оторвались от преследования, а только немного отсрочили его. Сейчас мы не могли позволить себе роскошь задержаться даже на четверть часа. Бахча, пусть тебе хорошо лежится. Почему мы возвращаемся в мертвый город? Спросил я, заметив, куда уводит нас папаша. Почему не на агропром? В мертвом городе монолитовцам будет проще нас перехватить. Потому что это вполне логично, что мы теперь двинем на агропром, а оттуда через свалку к периметру, терпеливо объяснил стрелок. Верно? Для тебя логично, для меня логично. Значит, для других логично. Значит, именно там нас и будут стараться перехватить основными силами. Прямой путь не всегда самый верный, сталкер. Ну да. Мог бы и сам догадаться, не дурак все-таки. Опять туплю. Последствия электрического шока определенно. Динка шагала рядом со мной. Теперь она уже поглядывала в спину стрелка без прежней холодной неприязни. Похоже, ее самоотверженность все-таки задела ее за живое. Пусть плелся где-то в хвосте колонны, страхуя больного енота, и я ни разу не оглянулся, чтобы не видеть его физиономии. Мы двигались в форсированном режиме около четверти часа, миновали приметный радиационный могильник, оборудованный после первой катастрофы на ЧАЭС, и уже начали выбираться из окрестностей болота, когда папаша вдруг резко сбросил темп, а потом остановился совсем. Подойдя к нему, я покосился на свой датчик движения, который утверждал, что в нашу сторону неспешно в развалочку спускается с холма какой-то объект, мельче человека, вероятно, слепая собака или крысиный волк. В общем, мелюзга, на которой среди вольных бродяг не принято обращать внимание, когда у тебя за спиной от полудюжины до десятка стволов. Обычно одиночная тварь, от крысы до кровососа включительно, не осмеливается атаковать такой большой отряд и благоразумно удирает, либо затаивается, пережидая, когда опасность минует. Но этот биологический объект, вопреки всем нормам местного поведения, продолжал упорно двигаться к нам, исключительно потому, как я понимаю, что пока еще не сообразил, чем ему грозит встреча. У слепых собак очень плохое зрение, как непременно пошутил бы на моем месте тот страус. И даже если это какой-то серьезный противник, вроде псевдогиганта, который настолько туп, что вполне может попробовать напасть на нас, против такой огневой мощи не устоять даже ему. Но это точно не псевдогигант. Такая туша неизменно дает засветку, как три человека вместе взятые. Что касается химер, то стрелок уже продемонстрировал. С ними мы вполне способны бороться. Только эта метка слишком мала и для химеры. В общем, кто бы это ни был, причин для беспокойства нет совершенно. Но тогда какого черта лицо у папаши вдруг вытянулось, словно он привидение увидел? Я с некоторым беспокойством заметил в глазах стрелка неподдельный ужас. Интересно, что может перепугать до бледности такую человеческую глыбищу? Мне сегодня уже довелось убедиться, что с нервами у него все в полном порядке, и дрыном его прошибить так же сложно, как и Патогеныча. А Патогеныча очень сложно прошибить дрыном, он у нас деревянный. Впрочем, что бы оно там ни было, но того, чего боится стрелок, наверняка стоит опасаться и мне. Целее буду. На своих ошибках в зоне только дураки учатся. Так то недолго. Я снова перевел взгляд на ПДА. Детектор биологических форм никак не мог определить, какому виду животных принадлежит это небольшое существо. Бюрер, может быть. Однако у стрелка наверняка был более совершенный датчик, чем у меня, и то, что этот датчик показывал, нашему новому командиру совершенно не нравилось. «Да ловить же твою муху! Что же это такое может быть?» Я уже раскрыл рот, чтобы поинтересоваться у папаши причиной ее внезапной тревоги, когда он вдруг резко опустил обе руки ладонями вниз, всем залечь. Мы с парнями механически подчинились привычному, вбитому мозговую подкорку жесту. Один, который замешкался, я повалил в траву рядом с собой мягкой подсечкой. Привыкаем работать в команде, как говорит в таких случаях один страус. Воцарилась тишина. Загадочный биологический объект был уже совсем близко, и через пару секунд мы должны были его увидеть. Любопытство и тревога переполняли меня и едва не выплескивались из ушей. Напряжение сгустилось над нами почти физически осязаемым облаком. Вжавшись в сырую землю и стискивая в руках автомат, я жадно смотрел вперед, стараясь не упустить момент появления чудовища. Чудовище вывернуло из-за старого бурелома и уверенно направилось в нашу сторону. Сначала я даже моргнул, не поверив собственным глазам. Зловещим биологическим объектом, которого напугался стрелок, оказалась крошечная девчонка лет 6. Девочка была босая, в свободно болтающемся древнем платье с широким подолом. Кажется, у наших предков это называлось сарафан. Голова ее была повязана пестрым платком, только не как бандана у сталкеров на пиратские манеры, а по-женски в виде косынки с торчащим над затылком уголком. Прямо скажем, наряд у нее для зоны был более чем неподходящий. Да и вообще зона – совсем неподходящее место для прогулок 6-летней девочки. Личико у нее оказалось ангельское, наивное, абсолютно невинное. Широко распахнутые глазенки с любопытством смотрели на мир. Это лицо было мне знакомо, даже очень знакомо. Но только я никак не мог вспомнить, где и при каких обстоятельствах я его видел. А видел я его очень часто – у меня даже голова заболела от нахлынувшего ощущения дежавю. А потом в мозгу что-то щелкнуло, и я вдруг понял, откуда знаю эту девочку. Шоколад Аленка. Знаменитый русский шоколад со знаменитой детской рожицей на этикетке, красующейся там уже 3/4 века. Динка обожала этот шоколад, и я всегда заказывал у торговца пару плиток, чтобы побаловать подругу. Ощущение дежавю исчезло, сменившись ощущением абсолютной нереальности происходящего. На всякий случай я щипнул себя за мякоть левой ладони, чтобы убедиться, что я на самом деле лежу на склоне холма неподалеку от мертвого города, а не сплю по-прежнему в доме доктора под боком у Динки и не вижу очередной кошмар. Боль казалась вполне реальной. Впрочем, эта проверка была излишней. Слишком реально было все вокруг. Пронизывающий ветер, сырость набрякшей травы, врезавшийся в локоть приклад автомата. Все это происходило со мной здесь и сейчас. Вокруг меня был реальный мир. За исключением чудовища, одетого в сарафанчик и с лицом шоколадной Аленки. «Мясца бы сладкого кусочек!» – внезапно скрипуче протянула девочка. «Где бы мясца мне тут?» В левом кулаке у нее была зажата грязная спутанная веревка, волочившаяся за ней по седой от влаги траве. И только присмотревшись внимательно, я сообразил, что это кишечник, варварски выдранный из чего-то брюха. Выдранный совсем недавно, кишки еще дымились в холодном воздухе и сходили теплым паром. Едва ли это были человеческие, на человеческие я в зоне насмотрелся досыта. Эти были толще, темнее и не такие извилистые. Похоже, малышка по дороге немножко поиграла со слепой собакой или псевдоплотью. Любознательный ребенок растет, активный, мамина радость. «Кушать очень хочется», – пожаловалась девочка в пространство. «Мясца бы мне». Нет, с девочкой явно что-то было очень даже не в порядке. И мой организм отреагировал на ее появление, так же, как на появление крупной химеры, покалыванием в кончиках пальцев и резкой болью в затылке и основании черепа. Это определенно было порождение зоны, причем далеко не самое безобидное. Что же это? Даже слышать о такое никогда не приходилось. Зона вообще скупа на призраков женского пола. Разве что волчица. Ее порой замечают на верхних уровнях и описывают, как укутанную в черной лохмотье женщину в капюшоне, который бродит по развалинам и что-то ищет в грудах битого кирпича. Чаще всего сталкеры видят ее в тот момент, когда заглядывают сверху в пролеты полуразрушенных лестниц. Она быстро и бесшумно пересекает нижнюю лестничную площадку, но даже если сразу броситься по лестнице вниз, то перехватить ее или хотя бы увидеть вблизи невозможно. Она словно сквозь землю проваливается, хотя спрятаться вокруг негде. Сама волчица обычно не причиняет вреда людям, но встретить ее к большой беде. Если же сталкеру доведется увидеть высунувшуюся из капюшона женщину волчье рыло, значит он очень скоро и жестоко умрет. Некоторые романтичные бродяги, вроде Леши Калуги, называют эту загадочную фигуру «мама зона». Мне пока ни разу не довелось ее созерцать, и я совершенно не расстроен этим фактом. Я точно так же не был бы ничуть расстроен, если бы сегодня не повстречал девочку с ангельским лицом и кишками в тоненьких пальцах, волочащимися по земле. «Мясцо, иди сюда!» – протяжно позвала девочка. «Кушать очень хочу!» Она подождала несколько секунд, словно всерьез надеялась, что искомое мясцо отзовется, а потом задрала лицо к небу и тоскливо завыла писклявым голосом. Создавалось впечатление, что она кривляется, как все маленькие дети, но, тем не менее, сомневаться не приходилось. Вой настоящий и является отражением сути этого странного существа. Воспользовавшись тем, что малолетняя бестия отвлеклась, стрелок быстро приподнялся, ошвырнул далеко вперед какую-то тускло блеснувшую штуку, напоминающую банку из-под мясных консервов, и снова припал к земле. Металлический цилиндр упал в траву и зашипел, бурно извергая клубы белесого полупрозрачного дыма. Заслышав посторонний звук, девчонка мгновенно оборвала вой и насторожилась. Поведя носом, как настоящая ведьма из диснеевской сказки, люди так не умеют, она по-детски засеменила в нашу сторону. С такого расстояния уже было отчетливо видно, что один глаз у нее заметно больше другого. Она подошла к нам довольно близко, даже было слышно, как похрустывают сучки под ее ступнями. Нормальный ребенок уже давно пропорол бы ногу. До нас доносилось тяжелое с присвистом дыхание, более подходящее старому пропитому и прокуренному боцману в отставке, чем такой малышке. Хищно озираясь, девочка ступила в круг расползающегося над травой дыма из папашной дымовой шашки. Ее миловидное кукольное личико тут же обиженно сморщилось, казалось, она вот-вот расплачется. Нос девочки снова зашевелился на лице, задвигался из стороны в сторону, словно крысиное рыльце, в очередной раз вызывая стойкое ощущение, что дело происходит в кошмарном сне. Неведомое чудовище сделало еще шаг в нашу сторону, я заметил, как глубоко вдавилась влажная земля под ее ногой. Однако запах газовой шашки, по-видимому, был для нее совершенно непереносим. Мотнув головой, словно корова, отгоняющая слепней, пестрая косынка в горошек смешно дернулась, девочка отступила на пару шагов, продолжая внимательно вглядываться в нашу сторону. «Воняет!» – обескураженно совсем по-детски произнесла она. На ее физиономии, из маски ведьмы вновь ставшим девичьим личиком, отразилась горькая незаслуженная обида. Малышка пару раз махнула перед собой свободной рукой, словно пытаясь разогнать смрад, а потом резко развернулась на 90 градусов и решительно устремилась на юго-запад. «Какого?» – попытался уточнить диспозицию патогеныч, когда неведомая угроза в пестром платочке тяжело перевалила через соседний холм и скрылась из виду. Похоже, матерый ветеран тоже столкнулся с таким зловещим явлением впервые за всю свою карьеру сталкера. «Не время!» Строго отрезал стрелок таким тоном, что даже громила Патогеныч не стал настаивать на объяснениях, моментально притухнув. Нашему новому проводнику сейчас явно было не до объяснений. Физиономия у него была такая, словно он случайно столкнулся на улице со своей первой девушкой, которая когда-то бросилась со скандалом из-за того, что эта дура изволила залететь. Ошарашенная и раздосадованная одновременно. Судя по напряженной работе мысли, отражавшейся на его лице, дела наши были совсем плохи. Хуже, чем в окружении восьми химер. И несмотря на несерьезный антураж произошедшего, я остро ощутил, что его нешуточная тревога имеет под собой серьезные основания. Было в этой босоногой беззащитной девочке что-то глухое и темное, чувствовалось в ней какое-то огромное и древнее зло, на мгновение показавшееся из бездны, в которой обитало последние несколько миллионов лет. Низко стелящийся над травой газ дополз до нас, и я решил, что малявка, пожалуй, была права, когда отказалась вдыхать такую вонь. Едва ли в нем присутствовали какие-то специальные химические средства, физически воздействующие на органы дыхания, носоглотка сразу ощущает вторжение на клеточном уровне. Однако сам запах был настолько отвратителен и нестерпим, что его вполне можно было бы использовать при разгоне демонстрации. «За мной!» – скомандовал стрелок, приняв наконец решение. Ни пробойником, ни гаубицей он так и не воспользовался, и сдается мне совсем не потому, что со страху про них забыл. Держите дистанцию в 4 шага. Двигаться точно след в след, бродяги. Упаси бог кого-нибудь шагнуть мимо. Костей не соберете. И дав такие указания, папаша с низкого старта бросился бежать в сторону, противоположную той, в которой уковыляла чудовищная девочка. Честное слово, не вру. В дурацких книжках и сериалах про зону крутые парни, конечно, носятся вокруг 4-го энергоблока, как тот страус в мультике, на вездеходах и мотоциклах по милитре рассекают, чуть ли не на спортивных велосипедах и скейтбордах. Но в реальности на уровнях выше свалки двигаться даже прогулочным шагом особо не рекомендуется. 7 раз нужно проверить, куда шагаешь. Что касается окрестностей болота и мертвого города, то тут вообще следует перемещаться очень медленно и на цыпочках, чтобы ненароком не влететь в аномалию. Однако стрелок бежал, и это больше всего остального убедило меня, что ситуации хуже некуда. Разумеется, папаша не мчался, чертя голову, а взял средний темп, как перед длительным марш-броском, но и такое чудо не каждый день увидишь между милитари и агропромом. Нам с ребятами ничего не оставалось, как броситься следом за стрелком, след в след, как и было предписано. В конце концов, раз его пока не убило, значит за ним остается чистая тропа, на которой нам ровно ничего не угрожает. Мы бежали до тех пор, пока Динка не начала задыхаться. Пару раз за это время стрелок сбрасывал темп, но потом, видимо, миновав сложное место, опять наддавал. На ходу я едва успевал отмечать проносящиеся мимо трамплины, плеши и птичьи карусели. Один раз справа и чуть позади меня оглушительно разрядилась огромная электрическая аномалия. Я оглянулся на бегу, но никто из наших не пострадал. Похоже, Потогеныч просто чем-то швырнул в мясорубку, чтобы никто из новичков не зацепил ее локтем. Стрелок не оглядывался. Он не мог себе это позволить. Он прокладывал нам путь по наитию и по одному ему ведомым признакам, на такой скорости не имея возможности уткнуться в датчик аномалий и лишь изредка бросая быстрый взгляд на свой ПДА, чтобы скорректировать курс. Наконец, услышав за спиной хриплое Динкино «не могу больше», папаша сильно снизил скорость, и дальше мы некоторое время продвигались быстрым шагом. «Что это было за чучело?» – потребовал объяснения я, немного восстановив дыхание. «Никогда такого не видел». «Это излом», – нехотя проговорил стрелок. «Генетически модифицированное существо-трансформер. Самое страшное тактическое оружие на сегодняшний день. В нашей реальности», – уточнил он. «Никогда не видел изломов детенышей», – сказал я. «Это не детеныш, это взрослый модернизированный излом, который по своему усмотрению выбирает себе внешнюю форму. Вот этот, например, выбрал форму 6-летней девочки». «И это значит», – медленно проговорил я. Стрелок остановился, развернулся всем корпусом ко мне. «В вашей реальности таких тварей нет, хочешь ты сказать?» «Верно. И это значит, что она из моей. Ты же вроде сказал, что уничтожил оборудование для перехода между мирами». «Не знаю». Папаша досадливо мотнул головой. «Не могу понять, как это произошло. Выходит, канал между реальностями, который я пробил при перемещении, каким-то образом сохранился. Нестандарт сначала полагал, что такое возможно, но потом вроде бы отверг эту теорию. Может быть, он оказался неправ, и образовалась дыра между мирами. И эта тварь пробралась за тобой следом. Да она же перережет всех сталкеров в округе. Брось, Стрелок поморщился. «На таком пространстве эта тварь найдет себе достаточной пищи без сталкеров. А потом она выбредет на радар, и монолитовцы уничтожат ее из гауссов. Или военные прихлопнут с вертолета глубоковакуумным боеприпасом. А у вас в баре появится еще одна легенда про кровожадную девочку-мутанта из мертвой чернобыльской деревни». Стрелок умолк и снова зашагал в сторону, противоположную той, куда ушел модифицированный излом. «А почему ты не поджарил эту тварь из пробойника?» – спросил я его в спину. «Лучше не рисковать», – отозвался он. «Раненый и разъяренный излом – это еще более страшное оружие, чем излом здоровый, который просто ищет себе мясцо. Да, и зарядов у меня ограниченное количество». «Ну, оно понятно. С изломом папенька не хочет рисковать и предоставил это почетное право другим. Настоящий сталкер. Уважаю». «Кстати, а чем они руководствуются, принимая человеческий облик?» – поинтересовался я. «Обычно это кто-то, кого они сожрали в числе последних», – пояснил папаша. «Они копируют его облик, частичный интеллект и жизненный опыт, забирают одежду». «Ах ты ж черт!» «Ну да, что-то такое я всегда и подозревал. Зря спросил. Только настроение себе испортил еще сильнее, чем оно уже было испорчено». А лицо с шоколадной обертки объясняется просто. Наверное, эта картинка была у той девчонки в кармане и пришлась излому по вкусу, у той, которую сожрали последней. Стрелок снова в быстром темпе двигался к мертвому городу. Следовало поберечь дыхание, однако я все-таки не удержался. Но трансформер ведь способен менять только форму. Масса у него остается неизменной. Значит, чудовище размером с девочку и одним ударом с ног собью. «Хемуль, ты слушаешь, что я говорю?» – отозвался стрелок, не поворачивая головы. «Это модифицированный излом. Массу они менять не научились. Конечно, закон сохранения энергии еще никто не отменял. Однако теперь они умеют управлять собственным объемом, сжимая или раздвигая межклеточное пространство. Эта маленькая девочка весит вдвое больше, чем здоровый мужик, и умеет уплотнять кожные покровы до состояния танковой брони. Ты об нее руку отобьешь». «Понятно». Немного продышавшись, мы снова перешли на бег. А бегом по зоне гораздо быстрее получается, однако. Довольно скоро мы уже обогнули болото и вышли на подступы к мертвому городу. Его нам следовало миновать по краю, чтобы не попасть под горячую руку снайпером темных, что охраняет кварталы, примыкающие к их штаб-квартире, бару «Сталкер». Две облезлые слепые собаки проводили нас заинтересованными взглядами с соседнего пригорка, поросшего жестким и колючим кустарником, но напасть, разумеется, не рискнули. Напротив, свой наблюдательный пост они заняли таким образом, что в случае малейшей агрессии с нашей стороны можно было молниеносно перемахнуть за хребет пригорка и спрятаться в открывающемся за ним овраге. Агрессию мы проявлять не стали, некогда возиться со всякой швалью. Но приятно, конечно, хоть кто-то здесь нас боится. Хоть от кого-то сегодня мы не убегаем, как зайцы. Второго излома мы встретили, когда вдали уже показались полуразрушенные многоэтажки мертвого города. Для разнообразия это оказался мальчик лет 12, одетый в не по сезону легкую ветровку с капюшоном, тертые джинсы, перемазанные засохшей глиной, и растоптанные кроссовки, сплошь буро-зеленой тини. Видимо, не так давно он тоже выбрался из болота. У модифицированных изломов параллельной реальности мода на детские аватары, я так понимаю. Мы снова засекли его вовремя и успели залечь, прежде чем он появился из-за бетонного остова какого-то бывшего хозяйственного строения. Мальчик близко к нам не подобрался, неторопливо прошел метрах в 100 от нас и даже головы не повернул. Однако прежде, чем он исчез в лесопосадке слева, случилось еще одно странное событие, видеть которого раньше мне никогда не доводилось. Из-за пригорка легкой тени выпрыгнула химера, огромной даже по меркам своего племени. Она была раза в полтора больше той матерой твари, которая едва не угробила нас сегодня утром на заброшенном лугу. Ее когти отливали металлическим блеском, в глазах плескалось холодное бешенство. Свирепый мутант кинулся на мальчика, и я уже решил, что излом из другого мира сейчас очень не поздоровится. Однако химера приблизилась к своему коллеге-мутанту только для того, чтобы совершенно кошачьим движением скользнуть вокруг него, потершись боком о его руку и бедро. Словно стремясь доказать нам, что это не было случайностью, излом ленивым движением потрепал химеру за ухо и направился к буйно разросшейся за последние годы лесополосе на окраине города. Огромная четвероногая тварь на мгновение замешкалась, поводив по сторонам уродливой головой, и в какой-то момент, как мне показалось, посмотрев мне прямо в глаза, а потом устремилась вслед за приятелем. «И химер таких не бывает», – проговорил я, когда они скрылись из виду, их метки исчезли с детекторов, и наш отряд поднялся на ноги. «Широкая дыра между реальностями получилась, а? Как бы через нее весь ваш мир сюда не вытек». Выражение лица у стрелка снова поменялось. Теперь это была физиономия человека, внезапно разгадавшего, мучившую его зловещую загадку. Впрочем, наше положение от этого явно не улучшилось, потому что он сказал: «Нам не добраться до свалки, ребята. Эти твари отличные щейки, и мне не удастся водить их за нос долго». «А это при чем тут?» – удивился я. «Чего ты решил, что они разыскивают именно нас? Небось, просто мясцо ищут?» Однако папаша умело проигнорировал мой неудобный вопрос. «Надо попросить убежище в баре «Сталкер», – заочно проговорил он. «Может быть, там нам удастся отсидеться?» «Где попросить убежище?» – изумился я, тут же забыв о своем предыдущем недоумении. «Борисыч, ты в юмористических передачах никогда не пробовал участвовать? У тебя должно хорошо получаться. После вчерашнего темный нам с удовольствием предоставит только одно убежище на заводе «Росток» у старины Стронглава. Думаю, он обрадуется, у него ко мне тоже старые счеты». «А это будет зависеть от того, как станем просить», – уверенно заявил папаша. «У нас с тобой есть кое-что, чтобы наша просьба выглядела убедительно». «Брэк», – мрачно сказал Муха, прислушивавшийся к нашему разговору. «Они не впустят в бар такую ораву вооруженных бродяг». «Это ты так думаешь», – безмятежно отозвался стрелок. «И они так думают». Вот только он бросил взгляд на датчик движения и разом подобрался, словно гончий на охоте. «Хоп, вперед!» Бросившись за ним, я успел мазнуть взглядом по своему ПДА. Две метки, одна меньше человека, другая крупнее, снова появились на мониторе. И двигались они теперь в обратном направлении, в нашу сторону. Может быть, излом зашел в лесопосадку на 3 минуты только для того, чтобы отлить? Может быть, они с химерой специально спрятались в засаде, чтобы проверить, не возникли ли мы у них под носом, и мы блестяще подтвердили их догадки. Как бы то ни было, времени на споры больше не оставалось. Опасные преследователи крепко повисли у нас на хвосте. И значит, бар «Сталкер» оставался теперь единственным укрытием, до которого мы могли успеть добраться, пока нас не догонит излом и химера из параллельного мира, несокрушимые боевые машины, с которыми стрелок не жаждал воевать даже при помощи своего чудодейственного пробойника. Глава 10. Клещ. Массивная стальная дверь бара «Сталкер» тяжко содрогалась под моими ударами. Вот уж не думал, что придется вернуться сюда так скоро. Сначала я лупил по двери кулаками, потом, решив, что произвожу слишком мало шума, развернулся спиной, чтобы добавить подкованными каблуками армейских ботинок. Однако в этот момент громыхнуло наконец тюремное окошечко в двери, и через амбразуру на меня подозрительно уставился темный вышибало-космонавт. «Здорово, организм!» – бодро поприветствовал его я. «Как настроение?» «Было не очень, пока ты не появился», – задумчиво проговорил космонавт, пожирая меня мрачным взглядом. «Сам пришел, значит?» Он помолчал, продолжая оценивающе разглядывать меня. «Не боишься? Радиоактивное мясо». «Чего мне тебе бояться?» – миролюбиво ответил я. «Ты же не бледный спирохета». «Смелый сволочь», – констатировал вышибало. «Зачем пришел-то? Прощения просить?» «Прощения просить», – энергично закивал я. «С клещом мечтаю перетереть. В ножки упасть, повиниться за свое плохое поведение. Мы с вами вроде редко ссоримся. Хочется, чтобы и дальше так было». «Угу», – сосредоточенно сказал космонавт и затих. Меня всегда адски мучает вопрос, чем они там занимаются, стоя у себя за дверью, всегда замолкая секунд на 15, прежде чем впустить внутрь химуля. Прикладываются к фляжке с коньяком, что ли, для храбрости? «Так что, впустишь, братский организм?» Как обычно, я потерял терпение первым. «Пускай давай, не тяни псевдогиганта за лапу. Автомат сдай для начала». Космонавт, видимо, уже завинтил крышечку на фляге и теперь снова был готов к активным переговорам. «А там поглядим, как с тобой поступить». «Ну да, именно это я имел в виду, когда говорил стрелку, что хрен из два мы сумеем настоятельно попросить темных о приюте, используя оружие. В бар с оружием нельзя, это непреложный закон. Просто не впустят. Любой бар в пределах первого защитного кольца с оружием нельзя, даже военным, если только это не облава. Иначе бары давно превратились бы в скотобойни, а уж бар-сталкер в первую очередь. Народ вокруг зоны обитает гордый и нервный. Нельзя ему давать между собой сцепляться насмерть, если владельцы бара желают мира и процветания. А если вдруг кому-нибудь, как тому страусу, не втерпешь сплясать со своим врагом, случайно встреченным в сталкере, знойная латиноамериканская танго с гранатовым соком в финале, так для таких торопых существует задний двор бара, бывшего магазина «Хлеб», посыпанный гравием. Убедившись, что у меня нет при себе ни ножа, ни гранат, ни другого оружия, космонавт откинул массивный стальной засов. Прежде чем позволить мне переступить порог, он через приоткрытую дверь зорко смотрел окрестности на предмет моих подельников, засевших в засаде. Убедившись, что я пришел совершенно один, он малость прибодрился. Заложив засов за моей спиной и сжимая в правой руке ремни двух автоматов, своего и моего, левый он сгреб меня за грудки. «Ну что, собака слепая?» – радостно проговорил он. «Теперь ты нам за все ответишь. Пойдем, клещ тебя ждет, не дождется. Тереть вам придется долго. Предъяв на тебя уж больно много выписано». Он отпустил меня, но лишь для того, чтобы ухватить снова теперь за шиворот и подтолкнуть к лестнице. «Пшел!» Я сделал все так, как 5 минут назад научил меня стрелок. Резко разжал руку, и небольшой артефакт, на ощупь похожий на кольцо из мягкой резины, который я до этого стискивал ладони, выстрелил прямо в лицо вышибали вонючее и мутное облако наподобие грибных спор. Раздался негромкий хлопок, и бездвижный космонавт повалился навзничь, головой вниз загрохотав по ступенькам в подвал. «Отличная штука, подписываюсь. В диверсионном спецназе ребята за такую что угодно отдали бы. Жаль, у нас не водится. Стрелок притащил ее с собой из другой реальности. Специальная разработка тамошнего военного ведомства на основе одного из феноменов зоны». Забросив оба автомата за плечо, я быстро откинул засов и, высунувшись наружу, энергично замахал свободной рукой. От угла соседнего здания отделился Патогеныч, со всех ног кинулся ко мне, хрустя разбросанными по тротуару осколками стекла из бывшей витрины магазина. За ним выскользнули Динка, Енот и Гусь. Муха прикрывал продвижение в хвосте, поглядывая, чтобы темный патруль случайно не нарисовался за спиной и не заинтересовался нашими перебежками. Где-то совсем рядом раздался выстрел из снайперской винтовки, затем еще два. Я сделал стойку, навострив уши, но тут же определил, что искаженный расстоянием звук донесся из-за соседней многоэтажки. Огневые точки темных палили одновременно не по нам, а вот по кому – это был вопрос дня. Похоже, твари из параллельного пространства преследовали нас по пятам, и дежурным появление на их территории таких тварей не очень-то понравилось. Когда все наши оказались внутри служебного хода бывшего магазина «Хлеб», я снова заложил засов. Кроме того, дверь была оборудована запорным штурвалом, видимо, на случай осады или других непредвиденностей. Муха навалился на него и закрутил. Вверху и внизу массивного броневого листа, изображавшего дверь, тяжко громыхнули дополнительные запоры. Теперь эту дверь невозможно было ни выбить без тяжелой строительной техники, ни отжать. Мы двинулись вниз, равнодушно перешагивая через распростертого на ступеньках неподвижного космонавта. Не везет парню в последнее время. Все равно, как когда-то храпу покойному. Как не свидимся, так он то по морде получит, то по яйцам, то с лестницы загремит. Нервная работа у человека, можно только посочувствовать. С лестницы я, прежде чем показаться в общем зале, свернул к туалету и оружейной комнате, где темные запирали на замок автоматы и дробовики, сданные сталкерами на входе. За решеткой оружейки маялся на табурете местный бродяга Бизон, на сегодня отряженный клещом охранять этот важный пост. Бизону было скучно, от нечего делать он отсоединил от своего бока на магазин, вылущил в расстеленные на коленях бандану патроны и теперь, пересчитав наличные боеприпасы, глубокомысленно вгонял их обратно в рожок. Занятие это казалось настолько увлекательным, что темный охранник не сразу заметил, как я высунулся из-за угла. Пришлось даже негромко свистнуть, чтобы привлечь его внимание. Совсем распустил своих грозных бойцов батя клещ. Зла не хватает. Подняв голову, братишка Бизон обнаружил, что прямо ему в лоб направлено дуло калаша, который я аккуратно просунул между прутьев решетки. «Слава героям!» – негромко произнес я. «Героям слава!» – машинально отозвался темный, застыв в неудобном положении с банданой, полной патронов на коленях. «Дурацкая ситуация, правда?» – посочувствовал я ему. «Не позавидуешь. Волыну брось, зашибу. Он еще размышлял долю секунды, но играть в героев, которым слава, не стал. Очень вредно это играть в славу героям, когда тебе приветливо улыбается автоматное жерло, наставленное каким-нибудь отморозком вроде Хемуля. Не сводя взгляда с дула, Темный послушно положил свою дуру на пол и снова выпрямился на табуретке. «Боец-образец», — похвалил я, — «теперь выходи из клетки, дело есть на 100 рублей». Бизон медленно поднялся, и патроны, скатившись с его колен, вскакали по цементному полу. Стараясь не делать резких движений, неторопливо приблизился к решетке, чуть дрожащими руками принялся отпирать дверь, сваренную из ребристых металлических прутьев. У него не было никакой возможности рыпнуться. В этой комнатке негде было укрыться, негде залечь. Если бы мне что-то не понравилось в его поведении, я расстрелял бы в него весь рожок и ни разу не промахнулся. Поэтому охранник оружейной комнаты перемещался так аккуратно, словно пробирался по пасеке между ульев со встревоженными пчелами. После вчерашнего катаклизма темные наверняка понимали, что я с ними, ублюдками, церемониться больше не стану. «Пойдем с нами прогуляемся», – дружелюбно предложил я, когда он выбрался из своей клетки, а тенью, возникшей за моей спиной енот, забрав у него ключи, быстро запер оружейку, чтобы ни у кого больше не возникало желания покрыть себя бессмертной, неувядающей славой, как те герои, которым слава. Хватит грустить в одиночестве. Компанию Бизона составили муха и гусь, чтобы больше не скучал, а мы с Патогенычем и папашей Стрелком направились в общий зал разведать обстановку. Нас тут явно не ждали. Вот и ладушки. Вольного народа в этот ранний час в баре было немного. Обычно бродяги начинают стекаться сюда к сумеркам, чтобы переночевать. В углу расположились за высоким столом трое парней из свободы. Да, старина Обух из долга, век бы его не видать, ковырял алюминиевой вилкой рыбные консервы. Все остальные ушли в зону, едва рассвело, а эти вот подзадержались. Темных в зале тоже было не так, чтобы очень много. Днем они обычно уходят по своим делам и собираются в бар ближе к вечеру. Но не потому, что им позарез требуется убежище, а потому, что так между ними принято. Священная темная традиция. На вместимость бара «Сталкер» это никак не влияет, поскольку у них в дальнем конце помещения свой большой стол, за который не пускают никого, кто не относится к грязному, но гордому племени, даже если бар набит под завязку. В общем, темных в зале было всего ничего. Махмуд, варвар, привет, варвар, Камбала и бармен, если это можно так назвать, Митя. И сам батя Клещ тоже был тут. Стоял по своему обыкновению, прислонившись к барной стойке, сделанной из старого советского прилавка, скрестив руки на груди и глядя в зал. Куда ж почтенному торговцу деваться из своей штаб-квартиры? Выбрался из кабинета, стало быть, чтобы лично встретить дорогих гостей. То есть он, конечно, не знал, что мы придем, но встречать все равно вышел. Интуиция. «Привет, Клещ», – радостно сказал я, сжимая приклад калашника в плечо. «Новые встречи, новые впечатления. Как жизнь?» «А, Хемуль», – безжизненно проговорил он, благоразумно не двигаясь с места. «Опять выжил, подонок». «Традиция», – солидно заметил я. «Когда ты уже сдохнешь», – с тоской произнес предводитель темных. «Под виселицей встретимся», – заверил я. Двинулся к нему по проходу между столами. Надо же, какие странные ощущения. Всегда мечтал узнать, каково это оказаться в баре «Сталкер» вооруженным. И как оно, безо всякого интереса, осведомился Клещ, косясь на гаусы в руках Патогеныча и Стрелка. Впечатляет? «Тает наслаждение», — ответил я. Кроме нас, оружие в зале было только у Камбала и у Махмуда. Однако их автоматы по-домашнему болтались на шеях, и соревноваться с нами, уже изготовившись к стрельбе, в скорости темные не могли. Поэтому они правильно истолковали мое строгое движение головой и беспрекословно сложили стволы у ног. Недурственно. Муха с гусем вели в зал пленного бизона и усадили его за стол для темных, рядом с обезоруженными коллегами. Следом пыхтя ввалился енот, волоча за шиворот, бесчувственное тело космонавта. За ними в зал вошла Динка. Клещ любопытством посмотрел на женщину, из-за которой вчера погибла половина темного клана, но даже не изменил позы. «Вы и космонавта?» – досадливо проговорил он. «Жить будет», – отрезал стрелок. «Через полчаса очухается». Клещ окинул внимательным взглядом незнакомого персонажа, и мне показалось, что на мгновение на лице его отразилась растерянность. Неужели признал? Впрочем, физиономия главаря темных сталкеров тут же снова стала равнодушной, и я так и не понял, узнал Клещ Меченого или просто хотел чихнуть. А спрашивать я, разумеется, не стал. Зачем мне? Пока енот с мухой обследовали подсобное помещение бара, надеясь обнаружить там какого-нибудь спрятавшегося противника, я подошел к варвару. «Рад тебя снова видеть, организм», — серьезно сказал я. «Правда, рад. Особенно рад видеть тебя в добром здравии и не под конвоем. Тебе что же, ничего не сделали за то, что ты нам помог вчера?» Криво усмехнувшись, варвар поднял левую руку, на которой не хватало двух пальцев – мизинца и безымянного. Там, где они когда-то были, бугрилось теперь коричневое месиво с подсохшей коркой. Похоже, рану прижигали каленым железом. «Ужас, сволочь!» – пробормотал я. «Ничего», – равнодушно сказал темный, – «могли и убить. Но теперь я вроде все искупил и чист перед обществом. Сижу вот отдыхаю от переживаний. Прости, варвар, я нормально все, сталкер. Я не ради вас вчера это сделал, ради себя. Расплатишься хабаром и будем считать, что никто никому не должен». «Заметано», — я кивнул на его искалеченную руку. «А ты им простил? А у меня есть варианты. Куда я денусь, если уйду из бара сталкер?» «Разумно. Нравы у темных дикие, но, будучи темным, никуда не денешься. В одиночку в зоне не прожить, а пути наружу за периметр им нет. Тем более, действительно, не убили же. Чего ж теперь права качать?» Муха с енотом снова появились в общем зале. Поскольку пленных с ними не было, стало быть, больше в баре никого не обнаружилось. «Ну хорошо, парни», – вяло проговорил Клещ. «Вы крепко взяли нас за жабры, спайдермены хреновы. Дальше чего? Чего хотите-то из-под нас?» «Ничего не хотим», – сказал я. «То есть до такой степени ничего, что даже самим не верится. Мы у вас тут просто потусим пару часиков, а потом уйдем. Даже оружие отдадим и заплатим за выпитое. Веришь?» «Не очень», – поморщился темный торговец. «А и ладно», – легко согласился я. «Мы же не Господь Бог, чтобы в нас верить. Как говорят в таких случаях наши друзья из американского миротворческого контингента, когда-нибудь мы с тобой будем вспоминать этот день за кружкой пива и смеяться. То есть ничего такого не будет, конечно, потому что Динку я тебе никогда не прощу. Урод хренов. Но если бы ты не устроил похищение моей подруги, мы потом когда-нибудь могли бы вспоминать сегодняшний день и смеяться. Понимаешь?» «Нет», – сурово мотнул головой Клещ, – «не понимаю. Что за комедию ты тут ломаешь, сталкер? Застал нас врасплох, разоружил, так банкуй. Но имей в виду, разгром нейтрального бара – это уже полный беспредел. Кланам такая хрень очень не понравится. Бар сталкер всем нужен». «Кому бы жаловаться на беспредел, только не тебе», – фыркнул я. «Не веришь мне, значит?» «Оно и понятно, осторожный. Я бы и сам не поверил на твоем месте, если бы только...» В этот момент сверху донесся тяжелый удар в запертую наружную дверь, и у меня сразу вылетела из головы чепуха, которую я собирался сказать. Удар был не просто тяжелый, он был страшный. Крякнули от напряжения укрепленные дверные петли и стальные запоры. Дверь загудела, как медный колокол. Весело шурша, с потолка посыпалась штукатурка. «Если бы только враг у нас сейчас не был общий, закончил я совсем не так, как собирался». «Это что, бомбардировка?» – удивился Клещ. «Вы кого нам притащили на хвосте? Радиоактивное мясо?» «Это излом», – лаконично пояснил я. «Брось, это излом там грохочет?» Варвар недоверчиво посмотрел на меня. «Где вы его вообще откопали?» «Очень особый излом. Подробности мне вдаваться не хотелось. Это серьезный разговор не на один час, и кроме того, темным знать подробности совершенно ни к чему. Информация в зоне хороших денег стоит, особенно такая». «Хемуль, ты в последнее время приносишь нам одни неприятности», – уныло проговорил Клещ. «Традиция, брат». В дверь снова ударили сокрушительно и оглушительно. И тот же сверху донесся отвратительный скрежет, словно алмазный резак впился в стекло. Бизон чуть не подпрыгнул от неожиданности. Стрелок досадливо закусил губу. Видимо, он надеялся, что под землей, под бетонными сводами и за железными дверями твари не сумеют нас найти. «Увы, похоже, мы оказались в осаде, причем мутанты активно штурмовали наши защитные бастионы». «Оружие отдайте», – подал голос Камбала. «Если прорвется, все ведь здесь сдохнем». «Если прорвется, сдохнем в любом случае», – хладнокровно прокомментировал стрелок. «Какая разница, подыхать с оружием или без оружия?» Грохот наверху усилился. Теперь удары сыпались на несчастную дверь почти непрерывно. К нам явно ломилось не одно существо. В коротких паузах между ударами оттуда доносился скрежет, словно неведомое чудовище скребло металл суперпрочными когтями, и какие-то совсем уж зловещие звуки, уместные скорее в трюме тонущего «Титаника», чем в баре «Сталкер». Я не удивился бы, если бы узнал, что бронированная дверь бара в настоящий момент перекашивается в несокрушимых петлях и прогибается, словно сделанный из фанеры. Представить такое было сложновато, но ничем другим объяснить зловещие звуки было невозможно. Внезапно наверху на лестнице что-то блеснуло. Приблизительно так же, как защитная сфера Смедовича, который включал стрелок. С оглушительным лязгом бронированная дверь обрушилась внутрь бара и загрохотала вниз по бетонной лестнице, откалывая от ступени солидные куски. В обеденный зал хлынуло густое облако цементной пыли. «Дяденьки, можно с вами поиграть?» – донесся из непроглядной бетонной дымки, клубящейся за опустевшим дверным проемом, пронзительный писклявый детский голосок. Наши застыли, как статуи, наведя стволы на вход в зал и через лениво перемешивающийся слой пылевой взвеси, пытаясь различить в глубине коридора смертельного противника. Не застыл один только стрелок. На его лице снова отражалась сосредоточенная и стремительная работа мысли. Похоже, только что произошло нечто, что еще раз перевернуло с ног на голову его соображение происходящим. Кажется, я даже догадался, что это было. Световая вспышка наверху, открывшая изломом и химере путь в бар. У тварей зоны не могло быть сложного оборудования, способного мгновенно высветить дверь, мурованную в бетонную стену. А если даже случайно и было, они едва ли сумели бы им воспользоваться. И теперь, срочно внеся коррективы в дальнейшие планы, папаша начал действовать в соответствии с новой обстановкой. Он медленно снял свою огнестрельную бандуру с шеи и положил ее на пол. «Ты что творишь?» – сквозь зубы поинтересовался я, шаря целеуказателем по задымленному дверному проему. Целиться нужно было ниже обычно, ведь изломы изображали детей. А что, если они уже приняли другую форму, и мы попадем им в ноги, только разозлив этих демонов? «Никому не стрелять!» – рявкнул стрелок. «Лучше вообще бросить оружие. Они будут убивать всех, кто попытается оказать сопротивление». «Ты что, совсем с катушек съехал?» – изумился енот. Потом вдруг ухватил трофейные автоматы за стволы и сунул их через стол темным так быстро, что папаша даже не успел возразить. «Работаем, бродяги! Враг у ворот!» Вооружившись, Камбал и Бизон вскочили и заняли боевые позиции напротив двери. Стрелок только сокрушенно покачал головой, но свою гаубицу так и не поднял. Его примеру, впрочем, никто не последовал. Не те у сталкеров рефлексы, чтобы перед лицом смертельно опасного противника оружием разбрасываться. Дурней нема. «А, вот вы где!» – внезапно тоненько донеслось из клубящейся белеты мглы. «Поиграем?» Не выдержав невероятного напряжения, муха дал длинную очередь в дверной проем, по диагонали перечеркнув его сверху донизу. Пылевая мгла ответила молчанием. Если бы в глубине этой белой тучи стоял человек, он был бы уже мертв. Однако мы не услышали шума падения тела. Прошло несколько секунд вязкой враждебной, звенящей в ушах тишины. А потом медленно вползающий в зал облако пыли яростно взорвалось, словно внутри него заработал мощный вентилятор. И в бар, крушая и переворачивая столы, стремительно ворвались изломы. Они так и не увеличились в размерах. По-видимому, им это было ни к чему. Низкорослые твари двигались с такой головокружительной скоростью, что монитор Хопфула захлебывался и покрывался квадратиками пикселей, не в силах удержать их в целеуказателе. Сталкеры открыли беспорядочную ураганную стрельбу, но, похоже, она не причиняла юрким изломам особого вреда. Большинство пуль в мутантов просто не попадало. В такой кутерьме у нас было гораздо больше шансов положить друг друга, чем атакующих тварей зоны. Мимо меня мелькнула широкая размытая молния, с треском вонзившаяся в неистово вопящего и палящего из автомата муху. Нет, это был не электрический разряд, а разогнавшийся излом, злобный кровожадный карлик, весящий больше взрослого мужика и способный долбить бронированную дверь так, чтобы она выгибалась от тяжелых ударов. Сбитый с ног муха полетел вверх тормашками через барную стойку, а паренек излом, круто развернувшись, мгновенно атаковал обстрелявшего его Камбалу. Крупнокалиберные попадания все-таки затормозили мутанта. Я даже сумел различить, как пули из калаша рвут в клочья его ветровку на груди, веером разбрызгивая микроскопические капли радиоактивной крови. А также заметил, что правая рука у него теперь напоминает знаменитый трезубец излома. Все-таки сказались гены предков. Однако в следующую долю секунды адский мальчик дотянулся до темного сталкера и, подпрыгнув одним движением уродливой клешни, переломил ему шею. Даже в оцарившемся оглушительном гвалте я отчетливо услышал, с каким омерзительным щелчком лопнули шейные позвонки. Глаза Камбалы подернулись смертной пеленой, закатились, и он мягко рухнул на пол, повалив последний уцелевший в потасовке стол, к тому моменту все еще стоявший вертикально. Сцепив зубы, я ударил в спину изломой своего автомата, еще больше попортив ему курточку. В общем-то, с самого начала было ясно, что пощады не будет, и что стрелок поступил глупо, дав волю истерике и бросив оружие. Так у него хотя бы оставался шанс погибнуть, как воин, а не оказаться в куче трупов со сломанной шеей. Впрочем, в самом деле, какая разница, как именно сдохнуть? Я сейчас заклинил палец на спусковом крючке не для того, чтобы красиво умереть, а для того, чтобы выжить, чтобы остановить эту машину для убийств, хоть у меня на это мизерно мало шансов. Девочка тем временем наводила порядок на другой половине зала. Судя по доносящимся оттуда свирепым звукам, бой там тоже был неравным, причем складывался отнюдь не в нашу пользу. Мне чертовски хотелось скинуть голову и посмотреть, как там Динка, но я не мог оторвать взгляд от своего противника, чтобы не пропустить его ответного броска. И самое главное, я боялся увидеть то, что стало с моей любимой женщиной. Лучше уж умереть в неведении, до конца надеясь, что ей удалось спастись. Моя длинная очередь, петлей хлестнувшая излома по спине, вроде бы немного ошеломила его. Он даже не сразу развернулся, словно заработав нокаут. Мне показалось, что пара пуль прошла на вылет, чего не случалось до этого. Однако не исключено, что просто показалось, потому что внезапно мальчик рывком обернулся ко мне. Его лицо, превратившееся в окровавленную маску оборотня, выражало невероятную ненависть. И перед тем, как маленькое чудовище бросилось на меня, я успел заметить через прорехи в куртке у него на груди, как прямо на глазах затягиваются страшные пулевые ранения, нанесенные Камбалой. Излом снова размазался в воздухе, словно стремительно вращающаяся юла, и я ощутил такой мощный удар в солнечное сплетение, что из меня разом выбило дыхание. Устоять на ногах после такого не было никакой возможности, ощущения казались приблизительно такими же, как если бы мне с размаху врезал ковшом в грудь шагающий экскаватор. Я приземлился в обломке стола, добавок здорово треснувшись головой, и временно выпал из окружающей действительности. Думаю, отключился я совсем ненадолго, буквально на несколько секунд, потому что когда снова обрел возможность воспринимать реальность, услышал в наступившей тишине писк шоколадной малявки. «Папочка, все в порядке. Заходи, не бойся». Я приподнял голову. Излома вырубили всех наших. На ногах остались только стрелок и Динка, который так и не успел достать пистолет, либо поняла, что это совершенно бессмысленно. Еще на ногах остались клещ, оружие которого не было с самого начала, и гости бара, обух со свободовцами. А за столом на скамье по-прежнему неподвижно сидел варвар, который, похоже, даже не шелохнулся с того момента, как металлическая дверь загрохотала по бетонным ступеням. Судя по всему, безоружных тварей действительно не тронули, как и предсказывал папаша-стрелок. Просто не стали расходовать на них драгоценную энергию. А вот тех, кто сопротивлялся, излома измордовали безжалостно. И не всем повезло так, как мне. В нескольких метрах от себя я увидел бизона, который лежал на спине, неловко разбросав руки и вперев неподвижный взгляд в потолок. Под ним медленно собиралась темно-красная лужа. Клещ медленно шагнул вперед и поднял автомат бизона. Излома с недобрым интересом наблюдали за ним. «Не делай этого, брат», – мрачно предостерег стрелок. Клещ не обратил на него никакого внимания. Глаза у него были безумные, взгляд отсутствующий. Какие-то твари только что у него на глазах разорвали его людей, а он ничего не смог предпринять. Последние два дня самолюбие главаря темных получило слишком много размашистых пощечин. И батю клеща наконец прорвало. «Опусти пушку, дурак!» – гаркнул стрелок. Клещ словно не слышал его. Он резко вскинул автомат, но выстрелить не успел. Два смазанных вихря метнулись к нему, и в зловещей тишине раздался омерзительный хруст костей. «Ну, что у вас там?» – донесся с лестницы недовольный, чертовски знакомый голос. «Уже все, папочка!» – малышка детскими движениями стряхивала кровь с пальцев. «Можешь зародить!» Под тяжелыми армейскими ботинками захрустела бетонная крошка, и из клубов оседающей пыли в дверной проем шагнули две высокие человеческие фигуры. Я узнал их сразу. Трудно не узнать того, с кем столько лет почти каждый вечер выпиваешь в баре «Шти». В дверях стоял Патогеныч собственной персоной, а рядом с ним дружелюбно щурился хороший человек-борода, уже почти сутки как покойный.